Беда не приходит одна. Едва вырвавшись из лап терновой девы Джит, Ричард и Кэлен вновь попадают в неприятности. Ходячие мертвецы и бездушные полулюди рыщут по темным землям, убивая людей и разыскивая одаренных. Ричард подозревает, что Зет, Ники и Кара с мужем также захвачены ими. Зло пришло из третьего царства. Место, где мир живых и мир мертвых сосуществуют одновременно. Третье царство – эхо древней войны, которое сумел прибрать к рукам зловещий Ханнис Арк. В этой битве искатель истины сможет полагаться лишь на себя, свой ум, интуицию и свои знания. Глава первая. «Лучше сожрать их сейчас, пока не сдохли и не испортились», – произнес хриплый голос. Ричард слышал низкое гудение голосов, словно издалека. Еще не полностью придя в себя, он не мог понять, кто говорит, тем более о чем. Но сознавал достаточно, чтобы хищный тон его встревожил. «Думаю, лучше их продать», – произнес кто-то другой, затягивая веревку вокруг лодыжек Ричарда. «Продать? Видишь окровавленные одеяла, в которые они завернуты, и кровь по всей повозке. Они сдохнут быстрее, чем мы их продадим, и получится, что мы зря старались. Кроме того, как мы унесем их обоих? Лошади, тащившие повозки, разбежались». Второй человек печально вздохнул. «Тогда надо сожрать того, который побольше, пока никто не мешает. Меньше и легче отнести и продать. Или оставить себе, а потом сожрать. Лучше продать. Когда еще у нас будет такой хороший товар?» Пока не спорили, Ричард попробовал перевернуться на бок, чтобы коснуться Кэлен, лежащей напротив, но не смог. Он понял, что его запястья крепко стянуты грубой веревкой. Тогда он подтолкнул Кэлен локтем. Она никак не отреагировала. Ричард понимал, необходимо что-то сделать. Но еще знал, что в первую очередь нужно собраться не только с духом, но и силами. Иначе шанса у него не будет. Он чувствовал не просто слабость, внутреннюю пустоту, которая не только высасывала силы, но и туманила рассудок. Ричард приподнял голову и прищурился в полумраке, пытаясь разобраться и понять, где они, но не смог. Голова наткнулась на что-то, и он понял, что их с Кэлен укрыли грубым брезентом. Через маленькую щелку внизу он разглядел пару нечетких темных силуэтов в конце повозки. Один из мужчин подошел ближе и приподнял брезент, а другой обматывал лодыжки Кэлен веревкой и затягивал узел точно так же, как проделал это с Ричардом. Через эту щель Ричард видел ночное небо. Светила полная луна, но ее свет был тусклым, что говорило о пасмурной погоде. Воздух был неподвижен, моросил слабый дождь. Позади двух фигур обзор закрывала мрачная стена елей. Кэлен не шелохнулась, даже когда Ричард чуть сильнее толкнул ее локтем в ребра. Ее руки, как и его, связанные, покоились на животе. Он встревожился, что же с Кэлен не так, и ему пришлось бороться с собой, собираясь с мыслями. По крайней мере, он видел, что она дышит, хотя медленные вдохи были поверхностными. Постепенно приходя в сознание, Ричард понял, что кроме слабости, вызванной лихорадкой, он ощущает боль от множества мелких ран. Некоторые из них еще кровоточили. Он увидел, что Кэлен тоже вся в таких же царапинах и уколах. Ее одежда пропиталась кровью. Но не только кровь не давала ему сосредоточиться. Влажный воздух, проникающий под брезент, приносил еще более сильный запах крови из-за спин мужчин. Там были люди. Люди, пришедшие на помощь. Тревога не давала ему собраться силами. Ричард чувствовал слабое исцеляющее воздействие и смутно сознавал прикосновение женщины, пытавшейся помочь ему. Однако порезы и ушибы еще болели. И он понял, что процесс исцеления хотя и начался, но был ближе к началу, нежели к завершению. Он спрашивал себя, почему? Он услышал, как с другой стороны от Кэлен по дну повозки что-то тянут. «Глянь», – сказал мужчина с хриплым голосом, вытаскивая что-то. Ричард впервые разглядел, какие крупные мускулистые руки у этого человека, когда тот дотянулся и поднял предмет, который подтаскивал к себе. Другой мужчина тихо присвистнул. «Ух ты ж! Как это они могли не забрать это? И вообще, как они могли бросить этих двоих?» Мужчина покрупнее огляделся вокруг. «Судя по тому, как здесь безобразно, это были Шантак». Во втором голосе внезапно послышалось беспокойство. «Шантак? Ты правда так думаешь?» «Зная их, я бы сказал да. Это были они». «Но откуда здесь Шантак?» Крупный склонился к своему товарищу. «Оттуда, откуда и мы. Отправились охотиться за теми, у кого есть душа». «Так далеко от родных мест? Не похоже на них». «Где теперь, после падения стены, лучшее место для охоты на людей с душами? Шантак готовы пойти куда угодно и сделать что угодно, чтобы отыскать таких людей, как и мы». Он очертил рукой дугу. «Мы пришли охотиться на этих новых землях, верно? И Шантак тоже». «Но у них и так обширные владения. И как они могли осмелиться выйти?» «Их владения могут быть огромными, а сами они могущественными. Но все дело в том, что им нужно много больше. Теперь, когда стена пала, они могут охотиться за ними. Как мы или как другие». Взгляд второго мужчины заметался. «И все же их владения далеко. Ты действительно думаешь, что они могут быть здесь? Так далеко от своих земель?» «Я никогда лично не сталкивался с Шантак и надеюсь не столкнуться». Здоровяк провел толстыми пальцами по влажным густым волосам, рассматривая темную полосу деревьев. «Но я слышал, что они охотятся на прочих полулюдей, только чтобы набить руку, пока не найдут людей с душами. Это похоже на них. Они обычно охотятся ночью. На такой открытой местности, как здесь, они расправляются с добычей быстро и безжалостно, подавляя числом. Прежде чем их успевают заметить и среагировать, все заканчивается. Обычно они съедают часть тех, на кого нападают, но основное забирают на потом». «А как же эти двое? Почему их оставили?» «Они бы не стали. Видимо, желание сожрать часть пойманных и забрать остальных было слишком сильным, и они пропустили этих двоих, спрятанных под брезентом». Мужчина поменьше, отковыривая щепку с края повозки, внимательно осматривал окрестности. «По слухам, Шантак часто возвращаются проверить отставших». «Это верно». «Тогда стоит поскорее убираться отсюда. Вдруг они придут. На людей они кинутся в первую очередь, но затем без колебаний сожрут и нас». Ричард почувствовал, как мощные пальцы ухватили его за лодыжку. «Я думал, ты хочешь сожрать вот этого, прежде чем он сдохнет и душа покинет его». Второй мужчина взялся за другую лодыжку Ричарда. «Возможно, лучше будет отнести его в безопасное место, где нам вряд ли помешают. Мало радости, если нас прервут в самом начале. А за вторую можно получить отличную цену. Есть такие, кто все отдаст за человека с душой. Даже Шантак пойдут на такую сделку». «Опасная мысль». Первый мужчина быстро обдумал предложение. «Но ты прав. Шантак заплатит целое состояние». В голосе Верзилы снова зазвучал волчий голод. «Хотя этот мой». «Тут хватит нам обоим». Второй прихрюкнул. Он, казалось, уже затерялся в собственных желаниях. «Но душа-то всего одна». «И она достанется тому, кто ее сожрет». «Хватит болтать», – рявкнул Верзила. «Я хочу его сожрать». Пока Ричарда вытаскивали из повозки, он упрямо пытался собраться с мыслями, чтобы осознать все то странное, что услышал. Он хорошо помнил об опасностях темных земель и знал достаточно, чтобы понять. Сейчас его жизнь зависит от того, выдаст ли он этим двоим, что начал приходить в себя. Его быстро сволокли за лодыжки с повозки, и он ударился верхней частью тела о землю. Хоть он и попробовал сгруппироваться, чтобы уберечь голову от удара о камень, из-за связанных рук ничего не вышло. Боль оказалась оглушительно острой. А за ней пришла пелена завораживающей тьмы, которая, как знал Ричард, станет роковой, если он не сможет с ней бороться. В поисках пути к спасению он сосредоточился на осмотре окрестностей, пытаясь сохранять ясность мысли. Насколько он мог видеть в тусклом свете луны, повозка одиноко стояла посреди дикой местности. Лошадей не было. Больше никого не приметив, он увидел поблизости кости. Они не были выбелены непогодой и покрыты темной засохшей кровью с кусочками плоти. Ричард увидел следы зубов, соскабливавших с костей все кусочки мяса до единого. С человеческих костей. Он узнал и обрывки мундиров. Такие носила первая когорта, его личные телохранители. По крайней мере, некоторые из них отдали жизнь, защищая Ричарда и Кэлен. Тот, что пониже ростом, все еще держал Ричарда за лодыжку, очевидно, не желая упустить добычу. Второй стоял рядом, рассматривая предмет, который вытащил из повозки. Ричард узнал свой меч. Человек, державший меч, потащил Кэлен из-под брезента. Ее ноги согнулись в коленях и безжизненно свесились с повозки. Пока мужчина отвлекся на Кэлен, Ричард попытался привстать и потянуться за мечом. Но его оттащили прежде, чем он сумел сомкнуть пальцы на рукояти. Из-за связанных рук и ног Ричард не смог вовремя схватить меч. Двое мужчин отступили. До этой минуты они понятия не имели, что он в сознании. Ричард потерял преимущество внезапности и ничего не получил взамен. Узнав о его пробуждении, мужчины решили не терять времени. Зарычав, словно голодные волки, они кинулись на него точно звери, жаждущие мяса. Это было до того странно, что верилось трудом. Тот, что поменьше, разодрал на Ричарде рубашку. Ричард разглядел свирепый жестокий блеск в глазах мужчины. Здоровяк, в дикой ярости оскалив зубы, прянул прямо к шее Ричарда. Тот инстинктивно поднял плечи и в последний момент отразил выпад. Стараясь защитить шею, он подставил плечо. Когда зубы впились в предплечье, Ричард закричал от боли. Он знал, что необходимо сделать хоть что-нибудь и поскорее. Ричард думал только об одном – о своем даре. Он мысленно потянулся глубоко внутрь, отчаянно взывая к смертоносной силе, призывая способность, данную ему от рождения. Ничего не произошло. С недаемым гневом, отчаянием и страхом за Кэлен, Ричард жаждал, чтобы дар откликнулся. В прошлом тот отзывался в критических обстоятельствах. Его сила обрушивалась лавиной. Но сейчас, казалось, призвать было нечего. Со связанными руками и ногами, не в силах пробудить свой дар, Ричард никак не мог справиться с двумя мужчинами. Досадуя и злясь, что не смог призвать дар и помочь себе и Кэлен, Ричард понимал, что у него нет времени разбираться в происходящем. Вместо этого он решил использовать то, на что мог положиться – свои чутье и опыт. Когда мужчины кинулись на него, Ричард начал яростно сопротивляться, пытаясь помешать нападавшим схватить его и обездвижить. Придавленный к земле тяжестью противников, Ричард знал, что нельзя прекращать борьбу, хотя ситуация и была крайне тяжелой. Мужчины с безумием в глазах навалились на Ричарда, пытаясь крепче прижать к земле и впиться в него зубами. Ричард слышал, будто медведи нападают на людей и даже съедают их. Эти двое напомнили о чувстве беспомощности, что пронизывало эти истории. Но сейчас к нему добавилось еще кое-что. Людская жестокость. Время от времени зубы начинали погружаться в его плоть, но всякий раз Ричард умудрялся отшатнуться, вывернуться или отпихнуть нападавшего локтем раньше, чем тот получал возможность вырвать кусок. Ричард не понимал, почему бы нападавшим просто не заколоть его. У обоих были ножи, а кроме них – меч Ричарда. Казалось, они знают, что хотят сделать, но из-за неопытности получается плохо. Редкие удачные попытки оставляли глубокие, очень болезненные раны, сочившиеся кровью. Придавленный мужчинами, Ричард быстро уставал от борьбы и потери крови. Его поражение сейчас представлялось лишь вопросом времени. Между попытками укусить, мужчины жадно высасывали кровь, что выглядело странно. Они словно умирали от жажды и не могли позволить ни единой капли упасть на землю. Пока они высасывали кровь, Ричард успевал сделать необходимый вдох. Здоровяк, раздосадованный тем, что не может одолеть Ричарда, навалился мускулистым предплечьем на его горло и налег всей тяжестью. Пытаясь вывернуться из-под руки, сдавившей гортань, Ричард боролся за каждый глоток воздуха. Жутко было оказаться придавленным двумя мужчинами, пытавшимися разорвать его зубами на части, и не иметь возможности пошевелиться, и тем более освободиться. Напрягшаяся от усилия рука мужчины внезапно скользнула на крови. Падая, тот поневоле выбросил ее вперед, уперевшись в землю, чтобы сохранить равновесие. Подгоняемый ужасом и отчаянием, Ричард в одно мгновение выдернул собственные скользящие от крови руки из-под растянувшегося на нем мужчины и одной обхватил его голову. Он толкнул локтем руку мужчины, выбивая ее в сторону. Лишившись опоры, тот потерял равновесие и рухнул ничком. Ричард выгнулся, упираясь в него коленями, заставляя перевернуться на спину. Наконец, выбрав положение, чтобы применить рычаг, Ричард натянул веревку, связывавшую его запястье, поперек горла мужчины. Собрав все силы до капли, Ричард затягивал грубую веревку вокруг запястья, используя ее как удавку, чтобы задушить крупного мужчину. Обескураженный, тот не успел сделать ни единого вдоха, как Ричард уже стал хозяином положения. Мужчина, задыхаясь от нехватки воздуха, отчаянно грыз предплечье противника. Ногти рвали израненную плоть, но мужчина не мог ухватить скользкого от крови Ричарда. Не в состоянии вырваться, он протянул руки к его лицу, пытаясь выцарапать или выколоть глаза. Но не смог дотянуться, и пальцы поймали лишь воздух. Второй бросился на помощь. Он попробовал освободить своего спутника, но не сумел ухватить Ричарда, который, сражаясь за свою жизнь, держал первого мертвой хваткой. Второй замолотил по Ричарду кулаками, пытаясь заставить отпустить его спутника, когда не получилось освободить. От клокотавшей внутри ярости, Ричард почти не замечал ударов. Быстро сообразив тогда, что все попытки тщетны, мужчина решил испробовать что-нибудь другое. Крикнув спутнику «Не сдавайся!», он ткнул Ричарда кулаком в лицо, стараясь ослабить захват. Но удары не достигали цели. Ричард держал крупного мужчину прямо перед собой. Несколько раз кулак приходился по челюсти, пока мужчина требовал от Ричарда разжать руки. Но Ричард и не думал слушаться. Разжать означало верную смерть. Здоровяк, которого Ричард душил, яростно извивался, руками нашаривая опору. Любую, какая позволит вырваться или хотя бы свободно вздохнуть. Он легнул пятками голени Ричарда, но тот выпрямил колени, уходя от удара. Большая часть выпадов доставалась земле, а точные не были достаточно сильными. Стиснув зубы от натуги, Ричард подтянул мужчину повыше, чтобы тот не смог нанести серьезный удар. Заметив нож в окровавленном кулаке второго мужчины, Ричард, защищаясь, выставил того, которого душил, как живой щит. Он не знал, поможет ли это, но большего сделать не мог. Внезапно раздался громкий хруст ломающихся костей. Мужчина вздрогнул, пытаясь повернуться. Затем последовали другие, более резкие удары. После третьего полилась кровь. Мужчина уронил нож и безвольно упал на своего напарника, которого пытался задушить Ричард. Тот не понимал, что произошло, и не собирался разжимать руки, не узнав точно. Теперь, когда больше не надо было бороться и со вторым противником, он наконец-то смог сосредоточиться на первом. Движения крупного мужчины уже становились медленными и слабыми. Перестали поступать не только воздух в легкие, но и кровь к мозгу. Ричард яростно закричал, стараясь вдохнуть силу в свои ноющие мышцы. Когда мужчина почти перестал сопротивляться, Ричард быстро поменял положение рук, обхватывая одну из них шею мужчины и зажав таким образом голову, изо всей силы крутанул ее. Когда шея повернулась, Ричард, смаргивая с ресниц капли легкого дождя, чуть отпустил голову назад, чтобы тут же дернуть с еще большей силой. Раздался хруст позвоночника, тело мужчины мгновенно обмякло. Подкрепляемый яростью, Ричард продолжал его душить, даже когда тот уже перестал бороться. На напряженные мышцы Ричарда, успокаивая, нежно опустилась рука. «Все в порядке. Он мертв. Они оба мертвы». Послышался незнакомый женский голос. «Ты в безопасности. Можешь отпустить его». Все еще тяжело дыша от усилий и ярости, Ричард заморгал, оглядывая скрытые тенью лица вокруг. Судя по простой одежде, это были не воины, а сельские жители. Две женщины и двое мужчин склонились над ним, наблюдая. Позади стояли другие, сжавшиеся друг к другу. Они тоже выглядели, как обычные крестьяне. Ричард постепенно разжимал шею мертвеца. Когда из безжизненных легких вышел воздух, голова криво упала на бок. Один из мужчин поднял безвольную руку растянувшегося на Ричарде щуплого мертвеца и стащил его в сторону. Даже смерть не стерла с его лица кровожадную гримасу. Кровь стекала маской, покрывая лицо мужчины. Из спутанных волос торчали кусочки кости. Ричард понял, что затылок ему разбили большим камнем, который до сих пор держал в руках один из столпившихся рядом мужчин. Когда мертвец со сломанной шеей начал соскальзывать в сторону, одна из женщин, та, что коснулась руки Ричарда, ногой отпихнула его в сторону. Было большим облегчением наконец-то сбросить себя давящий вес. Женщина взяла окровавленный нож, выпавший из руки второго нападавшего, когда ему раскроили череп, и, наклонившись, разрезала веревку, связывающую руки Ричарда. Потом перерезала ту, что стягивала лодыжки. «Спасибо», – произнес Ричард. Наконец-то освободившись, он испытал невероятное облегчение. «Вы спасли меня». «Пока что», – подал из тени голос мужчина. «И надеемся, что долг платежом красен», – добавил другой. Ричард не понял, что они имеют в виду, но его больше волновало другое. Женщина сердитым жестом заставила мужчин замолчать и повернулась к Ричарду. В слабом свете полной луны, проглядывающей сквозь облака, он увидел, что женщина эта средних лет. Ее лицо покрывали тонкие морщины. Света не хватало, чтобы Ричард мог разглядеть цвет глаз. Однако целеустремленность взгляда не смогла скрыть даже темнота. Лицо выражало еще и мрачную решимость. Женщина наклонилась ближе и зажала укус на плече Ричарда, чтобы остановить кровотечение. Сжимая рану, она пристально взглянула на него. «Это вы убили Джит, терновую деву?» – спросила она. Удивленный вопросом, Ричард кивнул, переводя взгляд с одного каменного лица на другое. «Откуда вам это известно?» Свободной рукой женщина убрала с лица отдельные пряди своих прямых волос, спускавшихся до плеч. «К нам прибежал мальчик, Хенрик, и сказал, что он был ее пленником. И она собиралась его убить, как и всех остальных. А еще, что два человека освободили его и убили терновую деву. Но сейчас они в беде и нуждаются в помощи». Ричард подался вперед. «С ним был еще кто-нибудь?» «Увы, нет. Только мальчик». Хотя Ричард и убил терновую деву, он с Кэлен получили серьезные раны. Чтобы вызволить их из лап терновой девы и вернуть домой, друзья привели небольшую армию. Сейчас все они исчезли. Он знал, что никто из них не мог вот так бросить их с Кэлен. «Хенрик рассказал моим друзьям, что произошло и где нас искать. Они наверняка были с ним». Женщина покачала головой. «Извините, но он был один, испуганный, одинок». «Он рассказал, что здесь произошло. Сказал, где сейчас люди, которые были с нами». «Мальчик запыхался и отчаянно старался найти помощь. Он сказал, что нет времени объяснять и что нам нужно спешить к вам. Мы сразу же пошли». Сейчас, когда после его сражения прошло немного времени, дала о себе знать боль. Дрожащими пальцами Ричард коснулся лба. «Он еще что-нибудь сказал? Это важно». Женщина огляделась в темноте и покачала головой. «Он сказал, что на вас напали и вы нуждаетесь в помощи. Мы поняли, что надо торопиться. Хенрик остался в нашем поселении. Когда доберемся туда, сами расспросите его. А сейчас нужно уйти из тьмы». Она торопливо обратилась к женщине за спиной. «Дай мне свой шарф». Та немедленно передала его, сняв через голову. Женщина, стоявшая на коленях рядом с Ричардом, несколько раз обернула шарфом его плечо. Быстро завязав, она просунула под узел рукоять ножа и повернула, чтобы затянуть жгут. Ричард стиснул зубы от боли. Он никак не мог успокоить сердцебиение. Ричард тревожился за тех, кто был с ним, об их судьбе. Ему нужно было найти Хенрика и узнать, что произошло. Но больше всего Ричард беспокоился за Кэлен. «Нам нельзя здесь задерживаться», – тихо предупредил один из мужчин, пытаясь поторопить женщину. «Почти готово», – ответила та, когда осмотрела некоторые из самых серьезных ран Ричарда. «Нужно будет зашить их и лечить припарками, иначе к утру раны загноятся. Такими укусами нельзя пренебрегать». «Прошу вас», – сказал Ричард, махнув рукой в сторону повозки. «Позаботьтесь о моей жене. Похоже, ей стало еще хуже». Женщина быстро указала рукой в ту сторону, и двое мужчин поспешили к повозке. «Она мать-исповедница?» – спросил один из мужчин, осматривая ее. Настороженность Ричарда усилилась. «Да». «Мне кажется, мы здесь вряд ли сможем ей чем-нибудь помочь», – произнес тот же мужчина. Другой заметил меч. Подняв с земли, осмотрел богато украшенные золотом и серебром ножны. Потом его взгляд замер на слове «Истина», сплетенном из золотых нитей, которые велись по серебряной рукояти. «Так вы, должно быть, лорд Рал?» «Точно», – согласился Ричард. «Тогда никаких сомнений, именно вас мы ищем», – произнес мужчина. «Мальчик Хенрик рассказал, кто вы, и мы пришли за вами». Ричард с облегчением понял, что это Хенрик рассказал им, кто такие они с Кэлен. «Хватит», – вступила в разговор женщина. Она повернулась к Ричарду. «Я рада, что мы успели вовремя, лорд Рал. Меня зовут Эстер. Нам необходимо срочно отвезти вас в безопасное место». «Просто Ричард». «Да, лорд Рал», – рассеянно ответила она, уже не слыша его и проверяя глубину ран. Эстер обратилась к одному из мужчин, стоявших позади нее. «Помоги, он серьезно ранен. Нужно убраться отсюда раньше, чем те, кто это натворил, вернутся». Несколько мужчин, с облегчением услышав, что она наконец-то готова идти, кинулись помогать Ричарду подняться на ноги. Встав, Ричард настоял на том, чтобы подойти к Кэлен. Мужчины поддерживали его, когда он, шатаясь, зашагал к повозке. Ричард увидел, что Кэлен дышит, хоть и лежит без сознания. Он коснулся ее, чувствуя тоскливый страх за ее здоровье. От истязаний терновой девы одежда Кэлен пропиталась кровью. Мысль об этой мерзкой твари и о том, что она делала с Кэлен, вновь пробудила гнев Ричарда. Терновая дева пила ее кровь. Он просунул руку в разрез на блузке, ощупывая место на животе, где фамильяры Джит полоснули Кэлен ножом, чтобы собрать кровь для ритуала, совершаемого терновой девой. Ричард волновался не только ввиду серьезности раны, но и от того, что не знал, сколько крови потеряла Кэлен. И с удивлением обнаружил лишь вздувшийся местами рубец. Рану почти полностью исцелили. Тогда Ричард вспомнил прикосновение, которое еще чувствовал в тот момент, когда очнулся. Прикосновение начатого, но незаконченного исцеления. Должно быть, Зет или Ники заживили ужасную рану Кэлен. Но оставались другие порезы. И Ричард понял, что их обоих исцелили не полностью. Он вспомнил целительное прикосновение Ники, и стало понятно, что раной Кэлен занимался Зет. Ричард был благодарен Зеду за исцеление ужасной раны на животе Кэлен. Но, судя по всему, у волшебника не хватило времени довести дело до конца. Из некоторых ран Кэлен до сих пор сочилась кровь. Еще Ричард понимал, что у Кэлен наверняка есть и другие серьезные раны. Иначе она уже пришла бы в себя. «Среди вас есть тот, кто может ей помочь?» – спросил Ричард. «Целитель с магическими способностями». Эстер замялась. «У нас есть человек с магическими способностями. Возможно, он поможет», – ответила она. Один из мужчин приблизился, ухватил Эстер за плечо, оттащил в сторону и прошептал. «Думаешь, это разумно?» Женщина повернулась к нему, гневно сверкнув глазами. «А какой у нас выбор? Позволить им умереть?» Он выпрямился и лишь вздохнул в ответ. «Однако следует поторопиться. Она не умеет исцелять мертвых». «Кроме того», – напомнил другой мужчина, – «сейчас ночь, и надо поскорее убраться отсюда домой». При этих словах остальные заозирались в темноте. Ричарду показалось, что все они боятся ночи. В бытность лесным проводником он часто бывал в отдаленных поселках и регулярно сталкивался с подобным отношением. Когда солнце садилось, люди расходились по домам и крепко-накрепко запирали двери. В самых глухих углах у жителей еще больше предрассудков, чем где бы то ни было. Но всех объединял страх к темноте. Но Ричард понимал, что у этих людей, безусловно, есть причины для опасений. Он наблюдал, как несколько мужчин осторожно поднимают Кэлен и кладут на плечо самому крупному. Ричард хотел бы сам позаботиться о ней, но знал, что сам не сможет без посторонней помощи даже просто идти. Он неохотно позволил двум мужчинам подхватить его под руки, чтобы распрямиться. Ричард оглянулся на повозку, освещенную бледной луной и золотистым свечением фонарей. Их держали несколько человек. И, наконец, увидел великое множество тел. Это не были воины первой когорты. На земле, повсюду, насколько хватал глаз, лежали странные бледные полуголые люди. По рубленным ранам можно было понять, как яростно сражалась первая когорта. Обилие трупов объясняло, почему во влажном воздухе пахло кровью. Поблизости, прямо за повозкой, лежал навзничь, широко разинув рот, один из них. В мертвых глазах отражалось ночное небо. Зубы у него были заострены. Дед Ричарда Зет и колдунья Ники привели с собой лучших воинов, чтобы спасти Ричарда и Кэлен и вернуть в народный дворец. Никто из них не посмел бы бросить своего лорда и его жену. Ричард рассматривал кости, видневшиеся среди мундиров, знаки различия и разбросанное повсюду оружие первой когорты. Это было ужасное зрелище. Но он не увидел ничего, что могло бы принадлежать Зеду, Нике или Каре. Кара, их с Кэлен личная телохранительница, была Мортсид. Она бы точно не оставила подопечных, разве только если бы умерла. И Ричард подозревал, что даже тогда она вернулась бы из царства мертвых защищать его. Он опасался, что где-то там, в темноте, среди мертвых, лежат кости тех, кто не был ему безразличен. Ричарду стало трудно дышать. При мысли о потере близких нахлынула паника. «Скорее», – сказала Эстер, подгоняя мужчин, которые поддерживали Ричарда. «У него сильное кровотечение. Нужно вернуться домой». Остальные обрадовались, что наконец-то покидают это жуткое царство смерти, где столько погибших, и направляются в безопасное место. Ричард позволил мужчинам наполовину нести, наполовину вести его через ночь по узенькой тропке между двумя стенами деревьев. Глава вторая. Их путь пролегал через густой лес. При лунном свете следы были почти незаметны. Но люди вокруг Ричарда пристально всматривались в окружающую тьму. Он тоже вглядывался в чащу, но при тусклом свете фонаря почти ничего не мог разглядеть. Неизвестно, что таилось в зарослях. Возможно, загадочные полуголые люди, убившие друзей Ричарда, теперь выискивают его самого. Ричарда настораживал любой звук. Каждая ветка, зацепившаяся за штанину или хрустнувшая под ботинком, заставляла сердце учащенно биться. Он заметил, что сопровождавшие его люди вооружены только простыми ножами. Мужчину, напавшего на Ричарда, они забили камнями. Не хотел бы он встретиться на этой темной тропе с полчищем убийц и отбиваться от них булыжниками. Он радовался, чувствуя тесненную кожаную перевязь, переброшенную через правое плечо, и привычную тяжесть меча у левого бедра. Время от времени Ричард рассеянно касался знакомой рукояти клинка, черпая уверенность в этом жесте. Однако он понимал, что сражаться сейчас не сможет. Тем не менее, простое прикосновение к древнему оружию пробуждало скрытую силу и бурный гнев, таящийся внутри и одновременно пытающийся вырваться наружу. Было приятно ощущать, что верный клинок со всей его мощью в полном его распоряжении. У некоторых людей были фонари, и потому Ричард, вглядываясь в темноту, высматривал блеск глаз, выдающий хищников, таящихся во тьме. Но замечал лишь мелких созданий – лягушек, енота и ночных птиц. И никаких признаков более крупных животных. Конечно, велика вероятность, что в густых зарослях кустов и папоротника или позади, среди деревьев, могло прятаться нечто большее. И, разумеется, горящих глаз просто не может быть, если наблюдает человек. Поскольку в темной глубине леса ничего не удавалось разглядеть, Ричард полагался на звуки и запахи, которые могли предупредить об опасности. Но улавливал лишь знакомый аромат бальзамина, папоротника, сосновых игл и сухих листьев, устилавших землю. Тишину нарушали только жужжание насекомых, да и изредка резкие крики ночных птиц. Никто из людей, ведущих Ричарда и Кэлен к предполагаемой безопасности в свое поселение, в дороге не разговаривал. Настороженная группа шла быстро и почти бесшумно, как ходят те, кто провел в лесах всю жизнь. Даже мужчина, шагавший впереди с Кэлен на плече, двигался по тропе почти беззвучно. А вот Ричард не мог идти нормально и иногда подволакивал ноги, опираясь на помогавших ему мужчин. От него было куда больше шума, чем от всех остальных, но он ничего не мог с этим поделать. Ричард понимал, почему эти люди так волнуются и осторожничают. Странные тела возле повозки, те двое, что напали на него, их разговор. Да еще предостережение об опасностях темных земель, слышанное им раньше. Все это было достаточно красноречиво. Мужчины, набросившиеся на него, совсем не походили на тех, чьи трупы валялись возле повозки. Если они не ошибались, мертвые принадлежали к загадочному народу под названием Шантак. В отличие от крестьян, которых Ричард знал на своей родине, страх этих людей имел под собой более веские основания, нежели предрассудки. Он уважал людей, понимающих серьезность истинных опасностей. Своенравные невежи, не желающие признавать нешуточность опасности и отгоняющие все мысли о ней, попадают в неприятности гораздо чаще. Нельзя быть готовым к тому, о чем никогда не думал или не хотел думать. Тревога иногда помогает выжить, игнорировать ее глупо. И все же, эти люди почти безоружны и едва ли воспринимают угрозу достаточно серьезно. Или они еще не встречались с такой опасностью. Вскоре группа внезапно вышла из гнетущей, напирающей со всех сторон темноты на открытое место. В прохладном воздухе на лицо Ричарда оседала легкая дымка измороси. Вдалеке, за холмами, слабо освещенными луной, Ричард увидел отвесную скалу. Где-то на середине подъема мерцал слабый свет свечей или фонарей, освещавших коридоры, которых в скале, судя по всему, было множество. К подножию скалы вела тропа, петлявшая среди обширных полей. Некоторые были засеяны злаками, другие – овощами. Оказавшись, наконец, возле скалы, крестьяне, ведущие Ричарда и Кэлен в свое поселение, почувствовали себя в безопасности и начали тихо переговариваться. По пути к скале они миновали дощатые загоны для скота. В одних содержались овцы, в других – тощие свиньи. В углу одного из загонов, плотно прижавшись друг к другу, стояли несколько коров. В долинных клетках, установленных на булыжную насыпь, сидели куры, которые сейчас устраивались на насестах для ночевки. Ричард увидел нескольких мужчин, ухаживавших за животными. Один из них занимался овцами. Похлопывая животных по спинам, он понуждал их пропустить его и так обходил небольшое стадо, толпившееся в обширном загоне. «В чем дело, Генри?» – спросила Эстер, приблизившись. «Что вы все тут делаете в такое время?» Мгновение мужчина просто смотрел на чужаков, приведенных товарищами. Один едва стоял на ногах, его поддерживали, а длинноволосую женщину просто несли, перебросив через плечо. Генри указал на загоны для скота. «Животные ведут себя беспокойно». Ричард оглянулся. Пока он обводил взглядом темную массу леса, его левая рука привычно покоилась на рукояти меча. Но ничего необычного он не заметил. «Думаю, вам лучше оставить животных и подняться наверх», сказал он, осматривая темную линию деревьев. Мужчина нахмурился и приподнял вязаную шапку, чтобы почесать голову, поросшую редкими седыми волосами. «Да кто ты такой, чтобы указывать, что делать с нашими животными?» Ричард посмотрел на него и пожал плечами, но, чувствуя, что ноги его не слушаются, снова оперся на плечо одного из мужчин, стоявших рядом. «Просто человек, который не любит, когда животные беспокоятся, и которому совсем недавно довелось увидеть много пугающего». «Он прав», – встряла Эстер, снова направляясь к скале. «Лучше поднимайся с нами». Генри вернул шапку на место и озабоченно посмотрел на молчаливую стену леса, возвышавшегося у дальнего края поля. Высокие ели напоминали стражей, не пропускающих лунный свет. Кивнув, Генри уступил. «Я приведу всех следом за вами». Поддерживаемый с обеих сторон Ричард шел за Эстер, а она за тем, кто нес Кэлен. На всем пути к скале небольшую группку возглавлял мужчина с фонарем. Он то и дело оглядывался, проверяя, все ли на месте. Длинные волосы Кэлен слиплись от крови, руки безвольно висели. Она так и не пришла в сознание и безвольно свисала с плеча мужчины, который ее нес. В лунном свете Ричард видел раны от колючих лоз, которыми терновая дева обвела Кэлен. Иногда с пальцев капала кровь из этих и других ран. У Ричарда тоже были такие раны, но меньше, чем у Кэлен. Должно быть, колючие лозы были пропитаны каким-то веществом, не дающим порезам нормально зажить, потому что из ран Ричарда тоже медленно сочилась кровь. Но ему хотя бы удалось убить терновую деву до того, как она успела выпить всю кровь у Кэлен. А самое главное, Кэлен еще жива, несмотря на серьезные раны. Пока группа продвигалась через лес к поселению, Ричарду очень хотелось остановиться и исцелить Кэлен. Но он понимал, что сам не справится. Лечение, дающее быстрый эффект, отнимает много сил. Сил, которых у него нет. Лучше найти помощь. Как только Кэлен окажется в безопасности, нужно выяснить, что случилось с его друзьями и воинами первой когорты. Ричарду не хотелось верить, что близкие ему люди мертвы, однако слишком живо помнились увиденные человеческие кости. Мысль о том, что люди погибли столь жуткой смертью, повергала в уныние. У подножия утеса им пришлось пробираться сквозь насыпь из камней, отколовшихся когда-то от скалы. Кое-где людям, идущим гуськом, приходилось нагибаться, чтобы пройти под каменными плитами, упавшими со склона и лежащими теперь на гребне этой насыпи. Ричард удивился, увидев, что идущие впереди начали подниматься по узкой тропинке, проходившей прямо по склону скалы. Ее скрывали заросли кустарника, поэтому, не начни остальные подниматься, он бы попросту не заметил ее. Ричард думал, что местные жители поднимаются в пещеры по лестницам или тоннелям, вырубленным в скале. Но оказалось, что эта естественная тропка – единственный путь к поселению. Там, где не нашлось природной опоры, дорогу просто прорубили в камне. В зыбком желтоватом свете фонарей Ричард увидел, что тропа отшлифована подошвами тех, кто тысячелетиями поднимался сюда. «Что это за место?» – шепотом спросил Ричард. Эстер оглянулась. «Стройза, наше поселение». Ричард споткнулся. Знает ли она значение этого слова? Немногие из живущих понимают древнетхрианский. И Ричард один из них. «Почему вы поселились наверху? Не лучше ли было построить дома близ полей? Тогда не пришлось бы ходить по этой коварной тропе. Наш народ всегда жил так». Поняв, что этого объяснения недостаточно, она терпеливо улыбнулась. «Вам не кажется, что тропа опасна и для тех, кто попытается напасть на нас ночью?» Ричард бросил взгляд на очерченные светом фонаря силуэты людей, идущих впереди. Они взбирались все выше. «Наверное, вы правы. На этой дороге один человек с легкостью остановит целую армию». Он нахмурился. И часто на ваше поселение нападают?» «Это темные земли», – сказала она так, будто это все объясняло. Они шли по неширокому выступу, скользкому от дождя. Тропа была слишком узкой, и мужчины не могли идти рядом и поддерживать Ричарда. Вместо этого один из них шагал сзади, готовый подхватить его, если тот споткнется. К счастью, в самых опасных местах тропы в скалу был вбит железный поручень. К сожалению, поручень проходил от них слева, а самые серьезные раны Ричарда были именно на левой руке. Из-за сильнейшей боли ухватиться за опору удавалось с трудом, и он чаще держался правой рукой. Подниматься так было сложнее, зато меньше шансов упасть. Мужчина, шедший сзади, одной рукой держался сам, а другой время от времени помогал Ричарду, следя за тем, чтобы тот не упал. В бледном свете луны внизу виднелась головокружительная пропасть. Когда путники добрались до верха, их встретила и приветствовала небольшая группа местных жителей. Ричард поднялся на открытую площадку, и люди отступили, освобождая место новоприбывшим. Он увидел, что от образовавшейся естественным путем просторной пещеры кое-где отходили несколько широких боковых тоннелей вглубь горы. Маска беспокойства застыла на лицах людей, молча наблюдающих, как в их дом вводят раненых чужаков. Из темноты встречать крестьян вынырнули кошки. В проходах Ричард заметил еще нескольких, более осторожных. Почти все были черными. «Мы рады, что вы благополучно вернулись», – произнес какой-то мужчина. «Вы ушли затемно и так надолго, что мы начали беспокоиться». Эстер кивнула. «Знаю, но иначе было нельзя. К счастью, мы нашли их». Прежде чем Эстер представила Ричарда, сидевший в тени Хенрик увидел их и кинулся навстречу. «Лорд Рал! Лорд Рал! Вы живы?» Изумленный шепот пробежал среди жителей поселка. По-видимому, не все знали, кого спасать отправилась их группа. «Лорд Рал? Правитель Дхарианской империи?» – спросил один из них, пока остальные перешептывались. Ричард кивнул, превозмогая боль. «Да, это так». Люди стали опускаться на колени, но Ричард торопливо отмахнулся от посвящения. «Прошу, не надо». Когда все нерешительно встали, Ричард с усилием улыбнулся мальчику. «Хенрик, я рад, что с тобой все в порядке». Мужчина, несший Кэлен, бережно снял ее обмякшее тело со своего плеча. Несколько человек сразу же бросились помочь позаботиться о ней. Эстер торопливо представила некоторых из присутствующих, затем коротко сказала. «Нужно завести их внутрь. Раны серьезные и требуют лечения». Все, даже несколько кошек, потянулись за Эстер, которая быстро повела их по одному из тоннелей пошире. В его стенах, в естественных трещинах и нишах были вырезаны комнатки. Многие из них, а также некоторые коридоры, были выдолблены в мягкой породе. Передней стеной некоторых комнат служили созданные людьми перегородки. В одни помещения вели деревянные двери, в другие вход занавешивался шкурами. Жизнь в такой системе ниш и коридоров, похожей на пчелиные соты, Ричарду казалась унылой. Он предположил, что главное для этих людей – безопасность внутри высокой горы. Одежда поселенцев из грубого полотна цвета камня тоже указывала на суровость их жизни. Эстер дернула за рукав женщину, мимо которой проходила, и наклонилась поближе. «Позови Сэмми». Обернувшись, женщина нахмурилась. «Сэмми?» Эстер уверенно кивнула. «Их необходимо исцелить. Поспеши, медлить нельзя». «Но...» «Иди же», – велела Эстер, дернув ее за руку. «Скорее, я отведу их к себе». Женщина побежала за помощью, а остальные свернули в более узкий коридор. Наконец, они подошли к занавешенному шкурой входу. Эстер и еще несколько человек нырнули внутрь. Один из мужчин сразу поспешил зажечь в маленькой комнатке пару дюжин свечей. Грубо сотканные, но яркие цветные ковры на полу странно контрастировали с простым деревянным столом, тремя стульями и сундуком у стены. Помимо стульев здесь были еще подушки из простой ткани, похожей на ту, из которой местные шили одежду. Эстер указала мужчине, державшему на руках Кэлен, на овчину, усыпанную старыми подушками. Он осторожно положил ее туда. Те двое, что поддерживали Ричарда, помогли ему сесть на пол, оперевшись на несколько подушек. «Вашими ранами нужно заняться немедленно», – сказала Ричарду Эстер. Она повернулась к пришедшим с ними женщинам. «Принесите теплой воды и полотенца. Нужно сделать припарки. Захватите еще бинты, иголку и нитки». Женщины поспешили выполнить распоряжение, а Эстер опустилась на колени рядом с Ричардом. Она осторожно приподняла его руку и ослабила жгут, чтобы заглянуть под пропитанную кровью повязку. «Меня тревожит цвет вашей руки», – сказала она. «Укусы нужно промыть, а некоторые и зашить». Женщина ненадолго заглянула ему в глаза. «Кроме того, вам необходима более умелая целительница». Ричард понял, что она имела в виду. Для исцеления нужен был кто-нибудь с магическими способностями. Он кивнул, наклонился к Эллен и аккуратно убрал волосы с ее лица, чтобы пощупать лоб. Ее знобило. «Мною можно заняться чуть позже. Я хочу, чтобы в первую очередь позаботились о матери-исповеднице». Когда он вновь посмотрел на Эстер, на ее лице явно читалось опасение. Она считала, что именно он нуждается в немедленной помощи. Ричард смягчил тон. «Благодарю вас за все, что вы сделали, но, пожалуйста, помогите сначала моей жене. Вы правы, моими укусами нужно заняться. Но она без сознания и, очевидно, в худшем состоянии. Пожалуй, мои раны можно зашить и перевязать, пока ваш целитель будет заниматься матерью-исповедницей. Прошу вас, меня тревожит ее состояние. Мне нужно знать, что она выживет». Эстер недолго изучала его глаза, а потом едва заметно улыбнулась. «Я поняла». Она обернулась и щелкнула пальцами. «Питер, пожалуйста, убедись, что Сэмми уже идет». Глава третья. Услышав шаги в коридоре, Ричард отвел взгляд от Кэлен. Первая вошедшая женщина отодвинула овчину, закрывавшую дверной проем, и внесла ведро с водой. Несколько других принесли бинты, прочие необходимые вещи и второе ведро с водой. Ричард удивился, когда пожилые женщины ввели юную девочку, чья женственность только начинала расцветать. Длинные черные волосы обрамляли ее личико. Темные глаза были удивленно раскрыты, а сама она замерла рядом с оберегавшими ее женщинами. При свете свечей гладкое узкое лицо казалось бледным, что еще сильнее подчеркивали вьющиеся локоны. Эстер встала и указала на Ричарда. «Сэмми, это лорд Рал, а женщина, лежащая там, его жена, мать-исповедница. Они оба серьезно ранены и нуждаются в твоей помощи». Девочка бросила на Кэлен беглый взгляд, затем посмотрела на Эстер. По ее настоянию девочка нерешительно шагнула вперед, затем подобрала длинную юбку и присела в неуклюжем реверансе. Ричард заметил, что она не просто стесняется, она боится его. Вряд ли в таком маленьком изолированном поселении она часто видела незнакомцев, тем более таких, как Ричард и Кэлен. Несмотря на боль и тревогу за Кэлен, Ричард постарался тепло улыбнуться, подбадривая девочку. «Спасибо, что пришла, Сэмми». Она кивнула, обхватив себя тонкими руками, и молча вернулась к пожилым женщинам. «Сэмми, не оставишь нас ненадолго, пожалуйста?» Ричард повернулся к Эстер. «Могу я поговорить с вами с глазу на глаз?» Эстер, видимо, поняла, о чем он хотел поговорить. В ответ она изобразила быструю улыбку, выпроваживая людей из комнаты. Те замерли, оглядываясь в замешательстве. Но после того, как Эстер попросила настойчивее, направились к выходу. Едва все вышли, Эстер завесила дверной проем овчиной. «Лорд Рал, Я знаю, что она же дитя. Женщина выпрямилась и, сцепив руки, глубоко вздохнула. Она тщательно подбирала слова, делая шаг вперед. Да, лорд Рал, но хотя ей всего 15, она наделена магическими способностями. И сейчас вам обоим нужна ее помощь. Я могу позаботиться о порезах и царапинах, вылечить травами лихорадку, даже вправить сломанную кость. Она жестом указала на Кэлен. Но как помочь ей, я не знаю. Не понимаю даже, что с ней. Да, Сэмми юна, но у нее есть нужные знания и навыки. Ричард помнил себя таким же юным, как Сэмми. Тогда ему казалось, что он совсем взрослый и понимает мир вокруг себя. В том возрасте он знал больше, чем считали взрослые. Но, повзрослев, понял, что на самом деле знал слишком мало. И все потому, что никогда не сознавал важность учебы. Теперь, став старше, он понимал, что, несмотря на все знания, представление о мире у детей ограниченное. Юность внушает ложную уверенность. Реальность, какая бы она ни была, оказывается совсем иной. И когда приходится жить по ее правилам, находится чему поучиться. Ричард вспомнил слова Зеда, что старость означает только одно. Ты понимаешь, что никогда не узнаешь всего, но всегда будешь знать гораздо меньше, чем нужно. Возможность верить жизнь Кэлен чьим-то настолько неопытным рукам смущала и приводила в замешательство. «Но она же ребенок», – произнес Ричард тихо, чтобы другие не услышали. «Это трудная и сложная задача даже для опытного целителя». Эстер почтительно склонила голову. «Лорд Рал, если вы против того, чтобы Сэмми попробовала, я подчинюсь вашему решению и сделаю все, что в моих силах. Зашью худшие из ран, ибо забочусь об остальных повреждениях. Заварю травы, которые, возможно, помогут матери-исповеднице». Женщина подняла голову, взглянув ему прямо в глаза. «Однако вам, как и мне, известно, что этого будет недостаточно. Вам может помочь только человек, наделенный даром. Если Сэмми вас не устраивает, могу лишь посоветовать отправиться на поиски другого целителя, который придется вам по вкусу. Это будет трудный поиск. Никто не может себе представить, в какой дали и глуши живут в темных землях другие люди. Могу сказать, что в наших краях не так уж много людей с даром целительства. И лишь немногим из них я бы доверилась. Именно поэтому Джит охотилась на людей, отчаявшихся найти помощь. Порой она помогала кому-нибудь, чтобы внушить надежду остальным. И таким образом приманивала новых жертв. Как по-вашему, вы можете отправиться на поиски? По-вашему, мать-исповедница переживет их? Вы готовы рисковать своей жизнью ради поисков другого целителя? В своем нынешнем состоянии вы пойдете на риск, чтобы найти целителя с неведомыми вам намерениями и попасть в лапы твари вроде Джит? Вы уже видели, что мы готовы помогать вам, несмотря на то, что подвергаем себя опасности. Почему? Эстер пожала плечами. Мы сделали это, чтобы когда-нибудь вы помогли нам, если понадобится. Таков наш обычай, передающийся из поколения в поколение с незапамятных времен. Мы учим наших детей помогать тем, кто в этом нуждается, потому что однажды сами можем оказаться на их месте. И надеемся получить помощь, ведь мы те, кто не только получает, но и отдает. Мы учим их вести себя с людьми так, как им хотелось бы, чтобы обходились с нами. Думаю, именно так я и пытался жить все время. Лорд Рал, пусть Сэмми всего лишь 15, но у нее есть дар и доброе сердце. Это все, что мы можем предложить. И это лучшее, что мы можем предложить. Вы уверены, что хотите отвергнуть нашу помощь? Ричард понимал, что не в состоянии исцелить Кэлен сам. Уже того, он сомневался, что и раньше смог бы. Тогда, в повозке, он попытался пробудить дар, чтобы спасти Кэлен, но тщетно. С его даром что-то случилось. Раз он не отозвался, чтобы спасти ее от смерти, то не отзовется и для исцеления. Ричард не знал, что случилось с его способностями. Ясно было одно – ничего не получилось. Они оба нуждаются в помощи. Ричард знал также, что в нынешнем состоянии долго не протянет. Он вспомнил, что Зет и Ники начали исцелять их еще в движущейся повозке. Они бы не стали делать этого без необходимости. И все же Ричард не мог всецело доверять побуждениям этих людей. Но если он отвергнет помощь этой девочке, способной применять магию, останется надеяться только на Эстер с иглой, нитью, травами и припарками. Он понимал, что Эстер права. Такой помощи недостаточно. Особенно для Кэлен. Это была не первая рана Ричарда. Но сейчас он чувствовал, что это нечто большее, чем обычное повреждение. Он старался не замечать этого, но понимал, что надолго его не хватит. И еще понимал, что Кэлен – это нечто доставляет намного больше страданий, чем ему. Зет и Ники пытались исцелить их с Кэлен, но не успели завершить начатое. А теперь они исчезли. Ричард понимал, что от правильного решения зависит жизнь не только Кэлен, но и его друзей. Он не мог терять время впустую. Однако Ричард боялся доверить жизнь Кэлен такой молодой и неопытной девочке. Когда дело касается магии, ошибка может быть непоправимой. «Ты доверяешь ее способностям?» Эстер подобрала подол серого платья и опустилась на колени рядом с ним. «Сэмми серьезная девочка. Ее мать была колдуньей. Именно поэтому Сэмми выглядит гораздо взрослее сверстниц. Я не владею магией и не очень много понимаю в таких вещах. Но знаю, что Сэмми унаследовала от матери магический дар. Без сомнений, большую его часть». «Где ее мать?» Эстер опустила глаза. «Недавно нашли останки отца Сэмми, а они уходили вместе. Мы полагаем, что ее поймали и увели куда-то. Сомневаюсь, что она еще жива, хотя в Сэмми теплится надежда». «Увели?» Эстер взглянула на него. «Туда же, куда и ваших людей. Туда же, куда чуть было не утащили мать-исповедницу. Темные земли всегда были опасны. Мы давно живем рядом с этой опасностью и научились беречься от нее. Но сейчас происходят страшные вещи, которых мы не понимаем и не знаем, как с ними бороться. Нам нужна помощь». Ричард вытер ладонью рот. Он решил, что о том же говорили мужчины, спасшие его у повозки. И хотя местные жители всегда могли следовать своему кодексу «помогай другим, чтобы помогали тебе», сейчас им требовалась помощь такого человека, как лорд Рал. После всех увиденных ужасов совсем нетрудно понять, почему они так отчаянно нуждались в помощи. Он не мог упрекать их за такие желания. Ричард бросил быстрый взгляд на Кэлен. Она дышала неровно. Осмелится ли он доверить ее жизнь такой неопытной девочке? Но что еще делать? «Хорошо», – произнес он наконец, тяжело вздохнув. Как только Ричард согласился принять помощь Сэмми, Эстер вскочила. Отдернув шкуру, закрывавшую вход, она выбежала в коридор. Ричард услышал, как женщина просит остальных позволить лорду Ралу и матери-исповеднице остаться наедине. Люди выразили понимание. Но вскоре Эстер привела Сэмми, оставив других ждать снаружи. Положив руку на плечо юной колдуньи, чтобы успокоить ее, Эстер опустила грубую овчину, вновь закрывая вход. Черная кошка пролезла под шкурой и вальяжно прошла по комнате. Усевшись в сторонке, она вытянула заднюю лапу и принялась тщательно вылизывать блестящую шерсть на животе. Сэмми застыла на пороге, слишком напуганная, чтобы подойти ближе. Безупречная кожа и детские, не вполне сформировавшиеся черты придавали ей сходство с отшлифованной мраморной статуей. Ричард поманил ее здоровой рукой. «Сэмми, пожалуйста, сядь со мной». Когда девочка подошла, он мягко взял ее за руку и хотел усадить рядом. Но та, очнувшись на пятках, отшатнулась. Видимо, боялась подступить чересчур близко. Большие глаза Сэмми неотрывно смотрели на Ричарда, мерцая в свете свечей. Если бы она только знала, что он напуган сильнее. Доверив девочку Ричарду, Эстер двинулась к Кэлен. Ногой она подталкивала ведро с водой, а в руках несла бинты и все необходимое для лечения. Склонившись над Кэлен, она взялась промывать самые серьезные раны. «Я сожалею о твоем отце и исчезновении матери». При упоминании родителей на глаза Сэмми навернулись слезы. «Благодарю вас, лорд Рал». В голосе, таком же тонком и робком, как она сама, слышалась безутешная скорбь. «Может, ты сможешь помочь нам? Тогда я постараюсь найти твою маму». Бровь Сэмми изогнулась. Девочка глядела растерянно. «Вы правитель Дхарианской империи». Она вытерла слезы. «Зачем утруждать себя помощью кому-то из маленькой деревушки Стройзы?» Ричард пожал плечами. «Я стал правителем, чтобы защищать людей от зла, а не ради власти. Если кто-то из тех, кого я поклялся защищать, независимо от их происхождения, в опасности или в беде, это моя забота». Казалось, девочку озадачили его слова. «В нашем поселке и во всех темных землях правит Хани Сарк. Я сама никогда его не встречала, но и не слышала, чтобы его заботила наша безопасность. Пожалуй, наоборот, его интересует только пророчество». «Я слышал то же самое. И не разделяю его интереса к пророчествам. На мой взгляд, мы сами творцы своего будущего. Отчасти это и привело меня сюда. Мы с матерью-исповедницей пострадали, пытаясь убедиться, что ужасному пророчеству не суждено исполниться и причинить вред нашему народу. На события влияет не пророчество, а свободная воля». Девочка покосилась на Кэлен. «Сожалею, что ваша жена пострадала». Ее большие глаза снова обратились к Ричарду. «Мама часто говорила, что я наделена магическими способностями. Но как распорядиться ими, зависит от меня, а не от судьбы». «Мудрый совет. Она научила тебя управлять даром». Худенькие плечи девочки расслабились. «Она всю жизнь учила меня управлять даром, но в основном применительно ко всяким мелочам». «С мелочей хорошо начинать, в них часто кроется суть. Поняв детали, уяснишь и все остальное». Большим пальцем Сэмми разгладила складку платья на бедре. «Мама только начала учить меня большему. Например, использовать дар для исцеления. Она говорила, что я достаточно взрослая для таких серьезных вещей. Но я по-прежнему всего лишь молодая колдунья, а все мои способности – ничто в сравнении с даром матери. И того меньше в сравнении с вашей силой, лорд Рал». Ричард не сдержал улыбку. «Я не подозревал, что наделен магическими способностями, даже когда был заметно старше тебя. В детстве меня никто не учил. Думаю, мать передала тебе знания о даре гораздо больше, чем знаю я». Сэмми скептически наморщила лоб. «Правда?» «Правда. Поэтому я использую свои способности не так, как обычно это делают волшебники. Мне доводилось наносить вред и исцелять, но делал я это по наитию, в случае крайней необходимости. Меня вел дар, а не знание». Размышляя над его словами, Сэмми опустилась на колени. Черная кошка подошла потереться о нее, потом бесшумно направилась к Кэлен. «Наверное, это страшно? Владеть даром и не знать, как его использовать, как им управлять?» Несмотря на боль и тревогу за Кэлен, Ричард невольно улыбнулся. «Ты представить себе не можешь». Она внимательно смотрела на него непроницаемым взглядом. «И все же вы управляете силой достаточно хорошо. Вы же магистр Рал. Ведь говорят, что армия Дхары – сталь против стали. А вы – магия против магии». Ричард не сознался, что сейчас не может использовать свой дар. Он посмотрел на кошку, осторожно тянувшуюся вперед, чтобы понюхать сапог Кэлен. Маленький черный нос плавно двигался вдоль ее ноги, потом руки, не касаясь при этом кожи. Вдруг кошка отскочила, зашипев и ощерив мелкие острые зубки. Ричард подумал, что кошке не понравилась незнакомка, пахнущая кровью. «Здесь все кошки черные?» – спросил он у Сэмми. Та посмотрела из-под лобья. «Когда нужно, то все». Ричард нахмурился. «Что это значит?» «В темноте все они черные», – загадочно ответила Сэмми. Эстер, стоявшая на коленях возле Кэлен, шлепнула кошку тряпкой, прогоняя. Прижав уши, та быстро выскочила из комнаты. Ричард вновь посмотрел на Сэмми. Он не совсем понял ее последние слова, но его мысли были заняты более важными вещами. «Так что ты знаешь о целительстве?» Сэмми нахмурилась, обдумывая ответ. «Мама только начала учить меня исцелять людей. Объяснила основные принципы и позволяла помогать в мелочах. Я освоила лишь совсем несложное исцеление. Порезы и царапины, расстройство желудка, головные боли, сыпь. Все в таком духе. Мама показывала, как с помощью дара проникнуть в человека и почувствовать болезнь изнутри». Ричард кивнул. «Исцеляя, я делал то же самое». Он погрузился в мрачные воспоминания. «Иногда нужда была велика, и мне приходилось так глубоко погружаться в сознание людей, в их души, что я чувствовал, будто теряю себя». «Я никогда не заходила так далеко», – Сэмми смутилась. «И не знаю, способна ли проникнуть в душу человека». «Думаю, ты это уже делала, пусть и неосознанно. Ведь ты исцеляла людей», – произнес Ричард. «Это всегда происходит. Исцеляя кого-либо, погружаешься в саму сущность этого человека. Другими словами, в его душу, в основу его существования. По крайней мере, так было со мной». «Звучит пугающе». «Нет, если ты искренне хочешь помочь, то нет». На мгновение Сэмми заглянула ему в глаза, словно там была спрятана какая-то сокровенная тайна. «Вам виднее, лорд Ралл». Ричард посмотрел на лежавшую рядом Кэлен. Эстер крайне сосредоточенно промывала ее раны. «Раньше я исцелял Кэлен, но сейчас у меня мало сил, и я ужасно волнуюсь за нее». Сэмми оторвала взгляд от Кэлен и принялась осматривать серьезные раны Ричарда, оставленные зубами. В напряженном выражении ее лица явственно читалось волнение, вызванное его просьбой. «Не знаю, как глубоко я погружалась в сущность людей, но никогда не исцеляла таких ужасных ран. Я помогала лишь с легкими повреждениями и никогда не пыталась исцелить что-нибудь настолько серьезное». «По своему опыту могу сказать, что в общем-то серьезность раны не столь важна. Но не в тех случаях, когда нуждающийся в помощи человек стоит уже почти у самой завесы и готов перейти из мира живых в мир мертвых. Тогда дело другое». Глаза Сэмми округлились. «Когда человек переходит границу благодати?» Ричард посерьезнел. «Мать рассказала тебе о благодати?» Сэмми кивнула. «Символ, в котором представлены свет Создателя, мир живых, мир мертвых, и то, как дар пересекает эти границы, чтобы все связать. Мама говорила, что наделенные магией должны знать о благодати и не нарушать ее. Она определяет, как применяется дар и как он действует, его возможности и пределы, а также порядок создания жизни и смерти. Вся наша работа, говорила мама, представлена в благодати и руководствуется ею, и в конечном счете должна ею управляться». «Это совпадает с тем, чему научился я. Скользя по линиям, символизирующим в благодати дар, я понял, что исцеление большинства повреждений и ран мало отличаются. Если ты сделаешь своим проводником нужды исцеляемого, то дар подскажет тебе, что необходимо сделать. Сочувствуя раненому, ты забираешь его боль и удерживаешь в себе, чтобы целительная сила дара могла проникнуть в него. Со мной всегда было так. Нужда человека вела меня, тянула к себе. Вот только сейчас его дар угас». Девочка нахмурилась. «Кажется, я понимаю вас. Мама помогала мне проникнуть в сознание людей, почувствовать их недуг изнутри». «Она научила тебя вытягивать боль и принимать ее на себя». Сэмми помедлила. «Да, но я боялась. Тяжело чувствовать боль. Я делала это. Чувствовала то же, что и они, хотя исцеляла лишь слабые повреждения. Потом я старалась втянуть боль и, как вы говорите, позволить теплу моего дара исцелить их. Ричард кивал, пока она говорила. «У меня тоже было так». «Но вы сказали, что исцеляли людей, когда они были у границ благодати, когда уже начинали пересекать завесу, отделяющую нас от мира мертвых. Вы скользили по тем линиям благодати, что ведут в царство смерти». Это прозвучало вовсе не как вопрос, скорее как выговор за действия, по ее мнению, запретные. «Ты изумишься, Сэмми, тому, на что ты способна ради тех, кого любишь». Ричард снова посмотрел на Кэлен. «Я очень люблю ее и беспокоюсь. Но сейчас у меня нет сил для долгой изнурительной работы, необходимой для исцеления. Ты можешь ей помочь?» Взгляд Сэмми скользнул туда, где Эстер осторожно обтирала лицо Кэлен от крови. «Что с ней произошло?» «Я точно не знаю. Терновая дева схватила ее, пила кровь и...» «Джит?» Сэмми неожиданно подалась ближе, не сводя с него глаз. «Вы говорите о Джит?» Когда Ричард кивнул, девочка спросила. «Как вам удалось вырваться из лап терновой девы?» «Я убил ее». «Можешь не сомневаться», – бросила Эстер через плечо. Она обмакнула тряпицу в ведро, затем отжала красную от крови воду. «Именно так они и получили свои раны». Она в последний раз взглянула на них и вновь принялась промывать раны Кэлен. Казалось, Сэмми не обратила на Эстер никакого внимания. Девочка изумленно таращилась на Ричарда. «Тогда вы и впрямь защитник своего народа». Она осеклась, мельком глянула на Эстер, занятую своей работой, наклонилась ближе к Ричарду и таинственно произнесла. «Вы тот самый». Ричард не понял, что она имеет в виду, называя его «тем самым». Ему стоило огромных усилий просто сидеть. Кроме того, сейчас хватало других проблем, более важных. «Так ты поможешь, Кэлен? Нам обоим нужна помощь, но ее нужно исцелить первой. Я должен знать, что ей ничто не угрожает». Тревога заострила нежные черты Сэмми. «Она мать-исповедница». Ричард не понимал, к чему клонит девочка. «Да, верно». Сэмми чуть вздрогнула и покосилась на него, видимо, боясь спросить. «Не буду ли я... Ну, вы знаете, не пострадаю ли я от ее силы? Когда я погружусь в ее сущность, не подействует ли на меня сила исповедницы?» Ричард замотал головой раньше, чем она договорила. «Нет, ее сила действует иначе». «Откуда вы знаете? Вы же говорили, что мало разбираетесь в магии». «Кэлен уже исцеляли волшебника-колдунья, не говоря уже обо мне. Никто из нас не пострадал. Более того, сегодня утром колдунья приступала к ее исцелению. Но на нас напали, и она не успела закончить. Сила Кэлен не причинит тебе вреда. Исцелять ее не опасно. Так ты поможешь?» Сэмми плотно сжала губы, кривя рот. Она обдумывала свои внутренние сомнения. Наконец девочка кивнула. «Я попытаюсь, лорд Рал, приложу все силы». «О большем я и не прошу». Сэмми присела на корточки рядом с Эстер, склонилась к Кэлен и повернула голову, чтобы лучше рассмотреть застывшее лицо. «Она очень красива», – сказала Сэмми через плечо. Ричард кивнул, пытаясь помнить о юности Сэмми и не проявлять нетерпения. Он боялся, что если не будет осторожен, напугает Сэмми. И тогда она не сможет должным образом сосредоточиться на своей задаче. Желудок скрутило в узел. Жизнь Кэлен висела на волоске. И было непросто сохранять невозмутимое лицо. Душа ее тоже очень красива. Сейчас ей нужна помощь. Наша задача – дать ее. Может, начнешь с малого? Сосредоточься на исцелении порезов на руках. Это тебе знакомо. Потом, освоившись, сможешь заняться более серьезной проблемой. Сэмми кивнула, соглашаясь. «Мама наставляла бы меня так же». Она мягко взяла Эстер за локоть, отстраняя ее. Женщина отодвинулась, прихватив ведро с кровавой водой. «Не торопись, все обдумай, дитя», – сказала Эстер. «Мама хорошо тебя обучила. Знаю, ты справишься». «Я сделаю все, что в моих силах», – отозвалась Сэмми и, положив руку на живот Кэлен, ощутила ее медленное дыхание. «Надеюсь, этого хватит», – прошептала она. Эстер стояла в сторонке, беспокойно наблюдая. «Твоя мать гордилась бы тобой, Сэмми. Она сказала бы, что ты справишься. Теперь все в твоих руках». Сэмми, уже сосредоточенная на своей задаче, рассеянно кивнула. Она на доли секунды прикасалась к ранам, исследуя их с помощью дара. Ее пальцы задержались на животе Кэлен, на ране, которую Зет почти исцелил. Казалось, девочка изучает его работу, стараясь чему-то научиться. Наконец Сэмми встала на колени над головой Кэлен. Наклонившись, девочка убрала в сторону влажные пряди волос Кэлен и прижала ладони к ее вискам. Ее вытянутые вдоль щек растопыренные пальцы были такими маленькими и слабыми, что Ричард испугался, усомнившись, хватит ли девочке сил, не говоря уже об опыте, чтобы справиться со столь сложной задачей. Он напомнил себе, что и сам исцелял людей, не имея ни опыта, ни знаний. В этом отношении, полагал он, у Сэмми есть преимущество. Но дело касалось Кэлен, и Ричарду никак не удавалось унять тревогу и бешено стучащее сердце. Глаза девочки закатились, веки сомкнулись. Сжимая виски Кэлен, Сэмми вытянула руки. От усилия она запрокинула голову, призывая дар. Не так давно Ричард узнал о своей уникальной способности видеть применение дара колдуньями. Он увидел свечение силы вокруг Сэмми, когда та открылась своему дару. Оно напоминало слегка размытый мерцающий ореол, вроде того, что создают потоки горячего воздуха над костром. Ричард и раньше видел ауры волшебников. Свечение силы, мерцавшее вокруг Сэмми, успокаивало. И хотя оно было далеко не столь сильным, как у колдуньи вроде Ники, все же теплое свечение вокруг девочки, несомненно, рождал ее дар. Он надеялся, что этой силы будет достаточно. Ричард услышал тихое потрескивание свечей. Сэмми снова подалась вперед и склонила голову, сосредотачиваясь. Он знал, что она чувствует, знал, каково это. Раствориться в человеке, которому пытаешься помочь. Погрузиться в его сущность, тесно приближаясь к самому сокровенному «я». Ричард наблюдал. Пламя свечей медленно колебалось, воск таял и время от времени капал. Все это время он задавался вопросом, что испытывает Сэмми, что чувствует в Кэлен. Внезапно несколько свечей разом погасли. Взгляд Ричарда заметался по маленькой комнате, обшаривая тени. Сэмми вскрикнула и вскочила. Ричард тоже вскочил от неожиданности. Эстер отпрянула. Не успел он спросить, что произошло, как Сэмми пронзительно завизжала в безудержной панике. Размахивая руками, она отступала, пока не уперлась спиной в стену. Объятая ужасом, не способная отступить дальше, она хватала ртом воздух, вопя от страха. Девочка мотала головой, будто отказываясь смотреть на то, что видела. От пронзительного визга было больно ушам. Эстер испуганно попятилась, чтобы оказаться как можно дальше. Сэмми кинулась было к двери, но Ричард поймал ее и крепко обхватил щуплое тельце, удерживая. Худые ручонки затрепыхались с таким отчаянием, будто девочка убегала от чего-то, что видела только она сама. Ричард прижимал вырывающуюся Сэмми к себе до тех пор, пока не удалось перехватить ее дико молотящие руки и прижать к бокам. «Сэмми, в чем дело? Что случилось?» По ее щекам текли слезы. «Я увидела в ней...» «Все хорошо. Сейчас ты в безопасности. Что ты увидела?» Тут Сэмми извернулась и толкнула Ричарда, истерично рыдая и снова порываясь сбежать. Он крепко схватил ее за плечи, чтобы удержать. Несмотря на раны, Ричард все равно был сильнее. «Сэмми, что ты увидела?» «Я увидела...» Вот все, что она смогла выговорить, давясь рыданиями. Ричард встряхнул ее. «Сэмми, успокойся. Ты в безопасности. Тебе ничего не угрожает». Он снова встряхнул девочку. «Немедленно прекрати. Речь идет о жизнях людей, может, даже твоей матери. Ты должна взять себя в руки и рассказать, что происходит. Я не смогу помочь, не зная всего. Ну же, что ты увидела в Кэлен?» Слезы бежали по лицу Сэмми. Ее всю трясло. «Я увидела, что в ней...» – всхлипнула девочка. «О чем ты? Что в ней?» Лицо Сэмми исказилось от ужаса. «Я увидела смерть!» Глава 4. Сэмми снова хотела убежать, и опять Ричард удержал ее. «Что значит увидела смерть? Возьми себя в руки и расскажи. Что ты имеешь в виду?» Задыхаясь от страха, Сэмми утерла слезы, бежавшие по ее щекам. Она несколько раз быстро вдохнула и с нажимом, будто все происходящее и так было понятно, сказала: «В ней смерть!» Когда Сэмми вновь попыталась вывернуться и ускользнуть, Ричард крепче сжал ее худые плечи. «Успокойся, вдохни поглубже. Кэлен без чувств. Она не может причинить тебе вред. Я здесь, рядом. Ты должна объяснить мне, что видела, и мы вместе разберемся. Кэлен жива, она не умерла». Лицо Сэмми сморщилось, вновь хлынули слезы. «Но я видела...» «Ты колдунья», – уверенно произнес Ричард. «Так будь ей, твоя мать пропала. Ей тоже, быть может, требуется помощь. Это важно. Она хотела бы, чтобы ты продолжила ее дело и делала, что должно. Знаю, ты сможешь». Сэмми всхлипнула, отчаянно стараясь сдержать слезы. Наконец, она кивнула. Эстер положила ладонь на спину девочки. «Тебе ничего не грозит, Сэмми. Сделай, как просит лорд Рал. Скорее». Нижняя губа Сэмми задрожала. Она перевела взгляд с Эстер на Ричарда. «Значит, это видел отец, когда умирал. Так оно бывает. Он пережил это, и мама тоже. Мы все так умираем?» Ричард сочувственно сжал ее плечи и мягко ответил. «К сожалению, я не знаю, Сэмми. Не знаю, что мы видим, умирая, и что ты видела в Кэлен. А теперь глубоко вдохни». Она дважды вдохнула. «Лучше?» Откинув назад копну темных волос, Сэмми кивнула. «Хорошо. А теперь расскажи, что произошло». Сэмми снова вздохнула, успокаиваясь, и ткнула рукой в сторону Кэлен. «Я была связана с ней. Понимаете, чувствовала боль от небольших ран, как вы советовали. Я пыталась собрать побольше этой боли и вобрать в себя». «Понимаю», – произнес Ричард, осторожно отпуская ее плечи. «Что было потом?» Сэмми положила одну руку на бедро, а дрожащие пальцы другой прижала ко лбу, стараясь вспомнить подробности. «Ну, точно не знаю. Не знаю, как объяснить». «Постарайся, дитя», – призвала Эстер. Сэмми посмотрела на нее, потом заглянула Ричарду в глаза. «Знаете, когда исцеляешь, кажется, будто тебя затягивает в поток. Увлекает все глубже, пока ищешь причину болезни». «Да, я знаю, о чем ты. Кажется, что, сосредотачиваясь на человеке и его боли, теряешь себя, словно растворяешься в нем, проникая в душу. Как будто из тебя вытягивают силу, увлекая все глубже». Сэмми кивала. «Да, это я и чувствовала. Но раньше, во время исцеления, меня никогда так не затягивало. В этот раз утягивало сильно, как никогда». «Наверное, из-за того, что у прежних исцеляемых повреждения были не столь серьезные. Тянет необходимость. Чем тяжелее рана, тем сильнее эта нужда. И тем мощнее тебя затягивает. Этого ощущения не нужно бояться. В нем нет ничего необычного». «Меня испугало не это», – сказала Сэмми, бросив обеспокоенный взгляд на Кэлен. Ее нижняя губа вновь задрожала. Казалось, девочка не может отвести глаз от Кэлен, совсем неподвижно лежащий на овчине. Коснувшись пальцем подбородка Сэмми, Ричард повернул ее лицо к себе. «Продолжай. Расскажи, что видела». Сэмми сплела пальцы и нахмурилась, вспоминая. «Когда я погружалась в нее, меня вдруг начало затягивать очень быстро. Все быстрее и быстрее. И более глубоко, чем ожидала. Я поняла, что погружаюсь не сама. Что-то утягивало меня все дальше. Как будто я скользила по крутому склону, потеряв опору». «Я же говорил, это вполне нормально». «Сначала я так и подумала. Но скоро поняла, что не просто погружаюсь, как делала исцелять других. Меня не затягивало, влекло к чему-то». «К чему-то? К чему?» «К чему-то мрачному. К чему-то мрачному и зловещему. Приблизившись, я услышала голоса». Этого Ричард не ожидал. «Голоса? Какие голоса?» «Сперва я не поняла, что это за звук. Сначала он напоминал далекое жужжание. Все быстрее, падая в темноту, я поняла, что слышу вопли». Ричард нахмурился. «Вопли? Не понимаю, что это значит? Как ты могла слышать вопли?» Взгляд Сэмми застыл, будто она переживала увиденное снова. «Это было похоже на тысячу криков, слившихся воедино». Она покачала головой, недовольная тем, как выразилась, или, быть может, пытаясь спастись от воспоминаний. Девочка вновь посмотрела на Ричарда. «Нет, не на тысячу. На миллион. На миллион миллионов. Как будто из тьмы неслось бесконечное множество криков. Невообразимо ужасных, душераздирающих воплей. Таких, что плоть словно отстает от костей». Ричард невольно оглянулся на Кэлен. «Ты что-нибудь видела? Откуда шли крики?» Сэмми сцепляла и расцепляла пальцы, пытаясь подобрать слова. «Меня тянуло к тьме. Но потом я увидела, что это не совсем тьма». «О чем ты?» «То, что я увидела, больше напоминало массу шевелящихся фигур. От нее и доносились крики. Бурлящую, кипящую, кувыркающуюся массу душ, которые одновременно корчились, бились, изгибались и вопили». Ошеломленный Ричард не мог представить, что происходит. Сэмми казалась растерянной. Она старалась подобрать слова для описания увиденного. «Простите, я не могу точно объяснить. Но видела, чувствовала и знала, что это смерть. Просто знала и все». Ричард заставил себя вдохнуть поглубже и успокоиться. «Звучит, конечно, пугающе, и пока я не могу объяснить, что именно это было. Но это вовсе не значит, что ты видела смерть». Сэмми наклонила голову на бок, хмурясь. «Но это была она, лорд Рал. Я знаю». Ричарду хотелось, чтобы юная колдунья скорее вернулась к исцелению Кэлен. Но он напомнил себе, что должен учитывать не только ее возраст и неопытность, но и страхи. Все это было ново для девочки, а рядом нет матери, чтобы помочь. Ричард подозревал, что Сэмми попросту неверно истолковала боль, вызванную серьезностью травм. «Сэмми, наверное, ты столкнулась с ужасно глубокой болью Кэлен. Мне доводилось исцелять тяжело раненых, поэтому я знаю, как страшно бывает погружаться в их страдания. Это непростой и мрачный опыт. Время словно останавливается, мир живых кажется далеким. Затерявшись в этом незнакомом месте наедине с чужой болью, понимаешь, что она может убить человека, и только ты в силах этому помешать. Ты понимаешь, что человек погибнет, если ты не справишься». «Нет», – настаивала Сэмми, качая головой. «Когда я заглянула за мерцающую зеленую завесу, я поняла, там мир мертвых». Ричард словно окаменел. Комната вдруг показалась слишком тихой, маленькой и душной. «Что ты сказала?» Сэмми облизала губы. «Поглядев сквозь завесу, я поняла, на что смотрю». «Ты сказала, завеса была зеленая». Девочка нахмурилась, с трудом сдерживая слезы. «Да». «Почему ты так сказала?» Озадаченная вопросом, Сэмми хмуро взглянула на Ричарда. «Потому что она была зеленая. напоминала мерцающий зеленый туман и переливалась, становясь то ярче, то темнее, словно легкий, тонкий, прозрачный зеленый занавес, колышущийся от ветерка. Это довольно трудно описать. За жуткой зеленой завесой я увидела то, что показалось мне сонмищем метущихся духов. Все они вопили, словно в страшной муке. Именно это я и слышала раньше. Некоторые души чуть ли не разрывались от крика. Снизу из темноты на их место выплывали другие и вплетали свои жуткие вопли в стенание моря духов. Все сливалось в один протяжный безнадежный вой. Некоторые заметили меня и попытались схватить, но им мешала зеленая завеса. Другие манили к себе. Эта смерть звала меня, пытаясь утащить внутрь. Ричард обернулся и уставился на Кэлен. Ему несколько раз доводилось иметь дело с подземным миром. Отделявшая его завеса всегда была зловеще зеленой. Ричард медленно опустился на колени рядом с лежавшей без сознания женщиной, которую любил больше жизни. «Добрые духи, что с ней? Что происходит?» Эстер переводила взгляд Сэмми на Кэлен и обратно. «Лорд Ралл, что все это значит? Что с ней не так?» Вместо ответа Ричард положил руку на плечо Кэлен и ощутил ее тепло, дыхание, саму ее жизнь. Он забыл о собственной боли и о том, как ему плохо. Кэлен в беде и нуждается в помощи. Ей нужен целитель, умеющий применять магию. Сэмми не могла помочь. Ричард внутри себя полностью отгородился от окружающего. Отступил в средоточие спокойствия. Люди в каменных коридорах и комнатах теперь словно бы отдалились. Негромкий, невнятный гул их голосов постепенно затих. Ричард сосредоточился на необходимости помочь Кэлен. И голоса Эстер и Сэмми тоже превратились в далекое бормотание. В этой внутренней тишине он пытался призвать дар и погрузиться в душу Кэлен. Исцелить ее или хотя бы понять, в чем дело. Ричард хотел сам все увидеть и во всем разобраться, уничтожить скрытую угрозу. Больше всего ему хотелось принять на себя боль Кэлен. Ему страстно хотелось, чтобы она снова открыла глаза и улыбнулась. Ричарду и прежде приходилось исцелять тяжелые раны Кэлен. Но в этот раз, как бы отчаянно он ни старался призвать дар, ничего не получалось. Не то чтобы он забыл, как исцелять. Казалось, никогда и не знал, как это делается. Ричард словно бы знал, куда идти, даже бывал там раньше, но не мог найти нужную дорогу. Это сводило с ума. Что бы он ни использовал раньше для исцелений, сейчас оно исчезло. Не зная Ричард, в чем дело, он мог бы подумать, что вообще никогда не исцелял. Он никак не мог понять, чего не хватает или как это что-то найти. Он ничего не чувствовал, хотя должен был ощутить душевное сопереживание, которое погрузило бы его в страдания Кэлен. Как бы сильно ни хотел Ричард, он не мог помочь. И ясно понимал, что это не единственная проблема. Ричард точно знал, что должен чувствовать хоть что-то, но ничего не ощущал. И чересчур ясно понимал, что почти то же самое произошло в повозке, когда он не смог призвать дар, чтобы защитить Кэлен от тех двоих. Тогда он тоже ничего не добился. А ведь если его дар, отзывающийся при крайней необходимости, когда-то и должен был проявиться, то именно чтобы защитить и исцелить ее, он не мог исцелять ни из-за ран и слабости. Тут творилось что-то куда более серьезное. И что бы это ни было, Ричард не знал, как все исправить. При мысли, что он мог навсегда утратить дар, страх и тревога усилились. Ричард осознал, что не чувствует исцеляющей силы магии, а слышит какие-то звуки. Он сосредоточился, вслушиваясь, и медленно похолодел. Звуки напоминали далекие крики. Он не знал, что порождает их. Нечто внутри Кэлен или внутри его самого. Возможно, они ему просто мерещились из-за жуткого рассказа Сэмми, Ричард отогнал нарастающую панику. Он велел Сэмми успокоиться, страх не поможет. И теперь сам должен был последовать своему совету. Для успешных действий нужна ясная голова. Почему-то все его попытки исцелить Кэлен провалились. Он поднялся и шагнул к Сэмми. «Вы тоже ощутили это?» – спросила девочка. Ричард отрицательно покачал головой. «Что еще ты почувствовала в ней?» Вопрос как будто смутил Сэмми, а то, как возвышался над ней Ричард, ее напугало. «Ничего, мне было страшно, и я поспешила вернуться». Закусив губу, Ричард обернулся к Кэлен и задумался над словами Сэмми. Что бы ни произошло с Кэлен, случилось это в логове Терновой Девы. И с ним тоже. Они с Кэлен оба были без сознания, когда пришли Зет, Ники и Кара. Ричард помнил, как убил Терновую Деву. Его предупреждали, что меч и дар бессильны против нее. Однако машина предсказаний подсказала. «Твой единственный шанс позволить правде вырваться». Эта подсказка помогла ему понять, что остановить мерзкую тварь можно, лишь взрезав кожаные стежки на ее зашитом рте. Это выпустило на волю вопль, который эти полоски кожи сдерживали большую часть ее жизни. Накапливавшиеся внутри, как гной, разложение и смерть выплеснулись наружу. Зная, что собирается делать, Ричард скатал шарики из обрывков одежды и заткнул уши себе и Кэлен, чтобы обезопасить от злобного крика из мира мертвых, от зова смерти. По крайней мере, он думал, что это их уберегло. Ричард повернулся к Сэмми. «Мне нужно, чтобы ты применила свой дар на мне так же, как при попытке исцеления Кэлен. Я должен знать, нет ли во мне того же, что ты почувствовала в Кэлен». Сэмми покачала головой и отстранилась. «Послушай меня!» – закричал Ричард, отчего та замерла, как вкопанная. «На кону жизни людей! Я не прошу тебя пройти за эту зеленую завесу и углубиться в то, что тебе показалось смертью. Но я должен знать, есть ли во мне то же, что в Кэлен». Когда девочка снова попятилась, Ричард схватил ее за тоненькое запястье. «Слушай, Сэмми, ты ведь смогла вернуться из Кэлен, верно?» Юная колдунья испуганно посмотрела на Кэлен. «Верно». «Значит, оно не может поглотить тебя. То, что ты почувствовала в Кэлен, не в силах поглотить тебя. Ты владела ситуацией. Ты сумела выбраться обратно, хоть и нырнула глубоко, верно?» Сэмми не ответила. «Верно?» – повторил Ричард. Он понимал, что пугает ее, но с этим ничего нельзя было поделать. «Пожалуй, да», – наконец ответила Сэмми. «Значит, ты контролируешь ситуацию. Это зло может попробовать утянуть тебя, но у тебя есть свобода воли. И ты можешь сопротивляться зову тьмы. Ты не подчиняешься ей». Сэмми позволила руке упасть, когда Ричард выпустил запястье. «Думаю, вы правы». «Уверен. Уверен, потому что ты вернулась по собственной воле. А еще потому, что другие исцеляли Кэлена меня, когда на нас напали. Они знают об исцелении больше, чем мы с тобой когда-либо узнаем. И их опыт несопоставим с нашим. Они, несомненно, почувствовали то, что в ней, и не стали бы исцелять, будь это смертельной ловушкой». «Но откуда вы знаете, что ее исцеляли?» «Рана на ее животе залечена». Сэмми на миг задумалась. «Вы правы», – наконец призналась она. «Я почувствовала чужое исцеление. И могу сказать, что оно свежее, что кто-то недавно исцелял ее». «И этот кто-то вернулся. Ты тоже смогла вернуться, а значит, владеешь ситуацией. И не беспомощна перед этим зовом смерти». Сэмми как будто бы слегка успокоилась, хотя ей явно было не по себе. «Да, пожалуй». Ричард сделал еще шаг к девочке. «Я должен знать, есть ли такое же во мне. Проверь это». Мгновение девочка оценивающе смотрела ему в глаза взглядом гораздо более взрослого человека. «Вы думаете, что внутри вас то же, что и у нее? И это не позволяет призвать дар», – сказала она. Это не был вопрос. Ричард поднял бровь, а затем сел на пол, скрестив ноги. «Ладно, приступай. Мне необходимо знать». Сэмми растерянно вздохнула, но все же сдалась и села перед ним. Проследив за взглядом Ричарда, девочка увидела кошку. Та проскользнула в комнату и начала осматривать укромные уголки за подушками у дальней стены. Кошки всегда так делали. «Думаю, она почувствовала в матери-исповеднице то же, что и я», – сказала Сэмми. «Кошка?» Кивнув, Сэмми скрестила ноги, как Ричард. «Мама говорила, что кошки чувствуют духов, да и вообще мир мертвых». Ричард молча посмотрел на девочку и протянул руки. «Возьми меня за руки и постарайся исцелить часть моих ран. Делай то, что делала Скеллен». Сэмми вздохнула, но взяла его за руки. Ричард, с трудом удерживая левую руку на весу, оперся предплечьем на колено. Из укуса снова начала сочиться кровь. Руки Сэмми казались совсем маленькими. Тут Ричарду пришло в голову, что несмотря на юный возраст и неопытность, Сэмми наделена большей силой, чем он. Неутешительная мысль. Девочка закрыла глаза. Ее дыхание замедлилось. Ричард сделал то же, надеясь помочь ей. Эстер стояла рядом и смотрела, ломая руки. Ричард старался не думать о том, что делает Сэмми и что она может обнаружить. Вместо этого он думал о Зеде, Нике, Каре и ее муже, Бенджамине. Генерале, который привел воинов, чтобы найти своего лорда и его жену. Ричард должен узнать, что с ними случилось. По доброй воле они ни за что бы не бросили их Скеллен на произвол судьбы. Ричард вспомнил кости и остатки обмундирования. Вспомнил, о чем говорили те двое, что называли напавших на Ричарда и Кэлен Шантак. Множество трупов нападавших. Грубое лицо одного из мертвецов, чьи окровавленные зубы были заострены. Чтобы лучше вгрызаться в плоть. Он думал, что со смертью Терновой Девы битва закончится. Оказалось, она только началась. Происходило нечто более значительное, нечто, чего он не мог понять. Найти ответы было необходимо, а время работало против них. Если все дорогие ему люди попали в лапы Шантак, то с каждым днем их шансы выжить тают. Он боялся, что чем дольше Кэлен остается без надлежащей помощи целителя-волшебника, тем хуже ей становится. Да и самому Ричарду не лучше. Жители Стройзы тоже попали в беду. Они, похоже, столкнулись с более серьезными неприятностями, чем представляли. Они привыкли к жестоким условиям и опасностям темных земель. Но дикари, которые едят человеческую плоть, это, похоже, что-то новое. Сэмми внезапно ахнула и вырвала руки из ладони Ричарда, словно те вдруг раскалились. Ричард уставился на юную колдунью. «Что ты увидела?» Глаза Сэмми стали огромными от ужаса и наполнились слезами. Дышала она часто и прерывисто. «Я ощутила вашу боль», – прошептала девочка. «Добрые духи, как вы только ее терпите?» «У меня нет выбора. Под угрозой жизни тех, кого я люблю и кого поклялся защищать. Только это сейчас важно. Итак, что еще ты почувствовала?» Сэмми вытерла слезы. «То же самое, лорд Рал. Внутри вас то же, что в матери-исповеднице. Смерть за зеленой завесой. Внутри вас обоих смерть». Ричард не удивился. Он и не рассчитывал на что-то другое. И он, и Кэлен слышали вопль Терновой Девы, порожденной подземным миром. Ричард посмотрел на пепельно-серое лицо Эстер. «Приведи ко мне Хенрика». «Мальчика?» Женщина растерялась. «Сейчас? Лорд Рал, ваши раны необходимо обработать. Порез на руке снова кровоточит, и его нужно сейчас же», — сказал Ричард. Глава 5. Услышав шаги в коридоре, Ричард отвел взгляд от лежащей без сознания Кэлен. Эстер приподняла овчину, закрывавшую вход, и в комнатку нырнул Хенрик. Увидев Ричарда, мальчик улыбнулся, но улыбка явственно выдавала его тревогу. Ричард тоже улыбнулся, стараясь скрыть собственное волнение. «Спасибо, что пришел, Хенрик. Присядь рядом со мной». Хенрик осторожно опустился на пол возле Ричарда и Сэмми. Глаза мальчика, отражавшие огоньки свечи, задержались на Кэлен. Хенрик был бы уже мертв. Не освободи его, Кэлен, в логове Джит. «С матерью-исповедницей все будет хорошо, лорд Ралл?» Ричард покачал головой. «Пока не знаю. Мы слишком мало знаем, чтобы понять, что именно с ней не так. Надеюсь, ты восполнишь кое-какие пробелы и расскажешь то, что поможет нам понять, как исцелить ее». «Я не очень-то разбираюсь в болезнях и прочем в этом роде, но не думаю, что вы сможете исцелить ее». Ричард удивился. «Почему так?» «Слышал разговор Зеда и Ники. Они говорили, что надеются хотя бы временно помочь вам, чтобы довести обратно в Народный дворец». Изумленная Сэмми поспешно придвинулась ближе. «Народный дворец? Правда? А ты слышал, зачем?» Хенрик кивнул. Видя, что все заняты беседой, Эстер придвинула ведро с водой и бинты и вновь принялась обрабатывать раны Кэлен. Ричард жестом остановил Хенрика, не давая ответить на вопрос Сэмми. «Рассказывай с самого начала. Нам важно знать все подробности. Ничего не пропускай. Иногда мелкие подробности, которые ты считаешь несущественными, на самом деле значат очень много». Ричард невольно вспомнил, как часто Зед говорил ему то же самое. Волшебник всегда хотел знать все подробности. Ричард почувствовал неловкость, повторяя слова, так огорчавшие его самого, если Зед настаивал. Хенрик убрал с глаз спутанные волосы. «Ну, терновая дева заточила меня в стену из колючих лоз, а мать-исповедница пришла и освободила. Потом нагрянула Джит и схватила ее, а я сбежал. Все это вы уже знаете. Я наткнулся на вас, когда бежал оттуда. Вы сказали тогда, что из Народного дворца идет помощь, и попросили найти их и рассказать, где вы. Поэтому я побежал дальше и вскоре встретил большую группу всадников. Среди них были Зед, Ники и Кара. Им очень хотелось найти вас как можно скорее, и я объяснил, где вы. Сказал, что Джит схватила мать-исповедницу, а вы собираетесь проникнуть в логово и спасти ее. Я пошел с ними показывать дорогу. Когда мы добрались до логова, то нашли там вас и мать-исповедницу. Джит была мертва, а ее тело словно разорвалось изнутри. Везде была кровь. Жуткое зрелище. Вы с матерью-исповедницей были без сознания и истекали кровью. Воины Икара освободили вас из ловушки колючих лоз Терновой Девы, а Зед сжег мерзкое логово. Было очень странно видеть полыхающие языки пламени посреди болота. От логова Джит не осталось и следа». «Рад слышать», — сказал Ричард больше самому себе. «Что было потом?» Хмурясь и кривя губы, Хенрик припомнил. «Воины положили вас в задней части повозки. Кара только что огнем не плевалась. Злилась, что вы и мать-исповедница подвергли себя такой опасности». Ричард не сдержал улыбки. «Представляю себе». Но улыбка увяла, когда он подумал о той опасности, в которой сейчас пребывали Кара и остальные. Он должен найти их, и как можно скорее. «Продолжай». «Впереди шла конница, а за ней к Народному дворцу следовали мы. Зед и Ники пытались исцелить вас. Вначале Зед очень расстроился, увидев, как серьезно вы ранены. Потом он обнаружил комочки ткани у вас в ушах, а Ники нашла такие же у Кэлен. Она сказала: неудивительно, что они еще живы. Зед не понял. Тогда Ники рассказала, что крик, который издаст Терновая Дева, если разинет рот во всю ширь, это голос самого владетеля подземного мира. Он утянет Терновую Деву и всех, кто его услышит, в подземный мир. Она добавила, что крик Терновой Девы смертелен даже для нее самой. и поэтому матери Терновых Дев, пока дочери еще юны и не успевают развить голос, способный вызывать смерть, крепко зашивают им рот магическими кожаными полосками, которые удерживают смерть. Ники подозревала, что вы уцелели только благодаря кусочкам ткани, которые защитили вас от полной силы крика. Зет спросил, откуда она так много знает. А Ники напомнила, что раньше была сестрой тьмы и служила владетелю подземного мира. Она сказала, что терновые девы – отвратительные создания, использующие оккультное колдовство, тесно связанное с миром мертвых. «Эти силы, – сказала она, – извращение благодати и потому не подвластны обычным волшебникам. Именно оттого терновая дева так опасна. На нее не подействовали бы даже силы лорда Рала и матери-исповедницы. Ники объяснила, что вы не только попали под воздействие оккультного колдовства и ритуалов Терновой Девы, но, что гораздо важнее, под действие ее крика. Тем самым вас коснулась сама смерть, а значит, вы заражены ей». Сэмми одарила Ричарда взглядом, в котором читалось: «Ну что я говорила?» Ричард знаком попросил Хенрика продолжить. Зет не слишком поверил словам Ники о силе рожденного в подземном мире крика, а также в то, что вы с матерью-исповедницей заражены смертью. «Ничего не напоминает?» – пробормотала Сэмми себе под нос. Ричард покосился на нее, но промолчал. Хенрик, увлекшийся рассказом, не заметил ее реплики. Поэтому Ники положила два пальца на голову Кэлен и сказала Зеду: «Вот, погляди сам». Он приблизился и тоже дотронулся до Кэлен. Тогда Ники спросила, чувствует ли он. Зет ответил, что ощущает какую-то жуткую гибельную тьму. А Ники ответила, что это и есть прикосновение смерти, которое вы получили от Терновой Девы и теперь несете в себе. «Точь в точь мои слова», – заметила Сэмми. Ричард кивнул. «Да, ты была права». Она торжествующе улыбнулась, а Хенрик продолжил свой рассказ. Зет очень испугался того, что почувствовал в Кэлен. Испугалась и Кара. Она спросила, умрете ли вы теперь. Ники ответила «нет, если удастся принять меры». И добавила, что вы остались живы лишь благодаря кусочкам ткани, которыми заткнули уши. Они приглушили полную мощь гибельного крика, но и оставшегося хватило, чтобы заразить вас. «Они не говорили, как излечить их?» – спросила Сэмми, внезапно взволнованная возможностью получить ответ на загадку. Ники считала, что сможет исцелить их, но только в... Она назвала это сдерживающим полем. Ричарду показалось, будто пол ушел у него из-под ног. Теперь он понял, что простое исцеление не поможет. Это была необычная рана. Чтобы справиться с угнездившейся болезнью, понадобится нечто большее. «Сдерживающее поле?» Сэмми сморщила нос. «Что еще за сдерживающее поле?» Хенрик неловко пожал плечами. «Это место, которое сдерживает любые внешние магические воздействия, пока ты создаешь или применяешь опасные виды магии», ответил Ричард. «Что гораздо важнее, оно удерживает все выпущенное тобой на волю, намеренно или случайно, гарантируя безопасность окружающих в случае ошибки». Сэмми казалась потрясенной. «Где нам найти сдерживающее поле? Как его создать?» «Все известные мне созданы в древности. Сотни лет назад их создали могущественные волшебники. Я знаю всего о нескольких таких полях, и им тысячи лет». «Поле есть в Народном дворце», – сказал Хенрик. «Верно», – подтвердил Ричард. «Сад жизни – это сдерживающее поле». Хенрик прищурился, стараясь рассказать подробно и точно. «Ники сказала Зету, что когда она будет убирать прикосновение смерти, сдерживающее поле понадобится для вашей безопасности. Благодать внутри вас была искажена, извращена этой инфекцией. И если они попытаются удалить это вне сдерживающего поля, крик смерти призовет владетеля мертвых, и вы оба умрете. Однако Ники сказала, что можно исцелить другие ваши раны. И сделать это нужно немедленно, иначе вы умрете, так и не добравшись до сдерживающего поля. Сэмми выглядела изумленной. «Я бы с удовольствием посмотрела на дворец. Наверняка он великолепен. И я никогда раньше не слышала о сдерживающем поле. Какое оно?» Ричард указал наверх. «Поле в народном дворце – это красивый сад под стеклянной крышей и…» «Стеклянная крыша?» Сэмми открыла рот от удивления. «Я никогда даже не воображала чего-то настолько невероятного. Все бы отдала, лишь бы увидеть этот великолепный дворец». «Возможно, когда-нибудь увидишь», – ответил Ричард. Ему не терпелось услышать, что еще расскажет Хенрик. Что было дальше? «Зет сказал, нужно как можно быстрее возвращаться во дворец, потому что у вас серьезные раны». Он склонился над Келлен, обеспокоенный большим порезом на животе. От тряски рана открылась и стала обильно кровоточить. Пока он исцелял Келлен, Ники, идущая с другой стороны повозки, занималась вашими ранами, лорд Рал. Когда Кара увидела, что Зет и Ники наконец-то начали исцеление, она залезла в повозку и села на облучок рядом с мужем, генералом Мейфертом. Потом помогла забраться мне и усадила рядом, пока Зет и Ники работали. Так почему они не полностью излечили нас? Что с ними случилось? Хенрик посмотрел на него так, будто ему совсем не хотелось рассказывать эту часть истории. Он окунулся в воспоминания, и его лицо помрачнело. «Но...» – продолжил он, наконец, свой отчет. «Мы ехали так быстро, насколько генерал Мейферт осмеливался гнать лошадей. Все тревожились за вас и мать-исповедницу. И всем хотелось скорее вывести вас из темных земель и вернуться во дворец. Зеду и Нике пришлось сесть в повозку, чтобы продолжить исцеление. Зед начал ругаться и велел сбавить ход, потому что мать-исповедница тяжело ранена. И нужно закрыть рану, а в трясущейся повозке этого не сделать». «Они не говорили, как собираются исцелять их? Хоть что-нибудь?» – спросила мальчика Сэмми, нетерпеливо подавшись к нему. «Не сказали, как быть с этим прикосновением смерти?» Хенрик покачал головой. «Я ничего не понимаю ни в исцелении, ни в том, как действует магия. Ники говорила Зеду, что исцелить возможно, но придется подождать, пока они доберутся до сдерживающего поля во дворце». «По большому счету, это хорошие новости», – обратился Ричард к Сэмми. «Они подтверждают мое мнение. Ты можешь исцелить остальные раны, несмотря на увиденное внутри нас». Сэмми задумчиво кивнула, слушая Хенрика. «Темнело. Зет и Ники склонились над вами, исцеляя при помощи дара. Тем временем все остальные внимательно осматривали окрестности. Темные земли – довольно опасное место даже днем. И всем известно, что лучше не ночевать на открытой местности, если есть возможность найти убежище». Хенрик медленно теребил пальцами край ковра, на котором они сидели. «Думаю, у нас не было возможности действовать как-то иначе». «Полагаю, не было», – сказал Ричард, чувствуя себя виноватым из-за того, что вынудил друзей прийти в темные земли к нему на помощь. «Довольно долго мы ехали в молчании, медленно, как и велел Зет, чтобы они с Ники могли сосредоточиться на вашем исцелении. Потом вдруг они оба вскинули головы». «Одновременно?» – спросила Сэмми. Хенрик кивнул. «Наверное, почувствовали что-то благодаря дару», – сказала Сэмми Ричарду. Тот только кивнул, не желая прерывать рассказ Хенрика. «Зет шепотом сказал генералу, сидевшему рядом с Карой, что в темноте прячутся люди. Генерал спросил, сколько их. Зет задумался на мгновение, а потом ответил: „Много“. Я огляделся, но никого не увидел». Хенрик уставился в пространство, будто переживая это снова. «Я не видел, но чувствовал, что они следят за нами из тьмы за деревьями. Нас обступал лес, и это обеспечивало тем, кого чуяли Зет и Ники, множество укромных мест. Облака закрывали луну, и свет почти не пробивался сквозь них. Ничего нельзя было разглядеть. Кто бы ни прятался в этом темном лесу, мы не могли их увидеть». Хенрик сглотнул. «Я испугался. Очень. Думаю, все понимали, что нам грозит опасность. Но никто не знал, чего ожидать. Некоторые воины перехватили поудобнее копья, другие взялись за мечи. Все проверяли оружие. Потом, внезапно, мы заметили справа за деревьями движение. Света хватило, чтобы мы увидели толпу, высыпавшую из леса. Они молчали. Ни боевых кличей, ничего такого. В сохранявшейся тишине было еще страшнее наблюдать за их приближением. Людей было столько, что казалось, сама земля шевелится. Я ужасно испугался. Кара спросила мужа, не попробовать ли нам удрать на повозке. Вместо генерала ответил Зет. Он сказал, что удрать не получится. Они не только позади нас, но и впереди. Нас окружили. Конники выстроились вокруг повозки, чтобы защитить нас. Изготовились к круговой обороне и направили копья на надвигавшуюся орду. Трудно представить, чтобы кто-нибудь смог прорваться сквозь их строй. Другие воины внутри кольца выхватили мечи. Некоторые взяли боевые топоры, подвешенные к поясам. Увидев, сколько людей мчится к нам, я пожалел, что с нами мало воинов. Но ведь это были дхарианцы. Когда все эти здоровяки выхватили оружие, я подумал, что, возможно, у нас все-таки есть шанс. Они были необычными дхарианскими воинами. Ричард знал, что из дворца с Зедом, Никой и Карой отправилась первая когорта. Ею командовал генерал Мейферт, и это была личная гвардия лорда Рала в Народном дворце. Это были не просто самые крепкие и лучшие воины дхарианской армии. Это были отборные бойцы. Дисциплинированные, закаленные в сражениях и готовые к бою. Они жили только ради исполнения своего долга. И всю жизнь сражались, пытаясь заслужить это место. «Зет поднялся, чтобы лучше видеть», – продолжил Хенрик. «Ники тоже поднялась, гневно ворча из-за того, что пришлось прервать ваше исцеление. Ей требовалось еще время. Людской поток, по-прежнему вытекая из леса, стремительно двигался прямо на нас. Зет ответил Ники, что времени уже нет. Генерал Мейферт сказал своим людям, что не хотел бы останавливаться и драться, но, видимо, придется. Кара предложила положить вас и мать-исповедницу на лошадей. Вместе с парой воинов она могла бы удрать в безопасное место, пока остальные примут бой». Зет, понизив голос, сказал, что это плохая мысль. Кара спросила, почему, и он ответил, что попытка сбежать только побудит хищников к погоне. Эти люди приближаются со всех сторон и поймают любого беглеца. В комнате стояла мертвая тишина, которую нарушало только тихое потрескивание пламени свечей. Сэмми замерла, широко раскрыв глаза, ожидая продолжения. Даже Эстер перестала работать. Ее рука с припаркой замерла над Кэлен. «Тогда Зет вскинул руки к небу и запустил вспышку света», – произнес Хенрик. «Вначале, пока она поднималась высоко в воздух, это была лишь искра. Но потом она взорвалась, выплеснув яркий сверкающий огонь, который осветил все вокруг». Глаза Хенрика наполнились слезами. «И в этом свете мы наконец-то увидели тысячи и тысячи людей, идущих на нас. Среди них я видел не только мужчин, но и женщин. У большинства были голый торс и голые ноги. И никто не держал меч, копье или щит. Хотя многие мужчины сжимали ножи. И женщины тоже. А у нас были всадники и хорошее оружие. Я бы чувствовал себя лучше, не будь у них столь подавляющего численного преимущества». Вспышка света начала тускнеть. И становилось все труднее различать наступавших. Когда они совсем приблизились, Зет попытался запустить новую вспышку взамен гаснущей. Но ничего не получилось. Ники спросила, в чем дело. Обескураженный Зет, запинаясь, ответил, что не знает. Тогда Ники попробовала сама, но и у нее не вышло. Хенрик снова сглотнул и на мгновение опустил взгляд. Ричард положил руку мальчику на плечо, но ничего не сказал, давая ему время подобрать слова. Хенрик откашлялся. «Когда эти люди подошли достаточно близко, командир конницы привстал в стременах и крикнул: „Остановитесь, иначе умрете!“ Но ни к чему хорошему это не привело. Все они до тех пор молчали, Но после слов генерала отчаянно зашумели, будто жаждали схватки. Но издавали они не боевой клич, а какой-то пронзительный визг. Мне показалось, злые духи вырвались из мира мертвых. Их вопли слились в один жуткий вой, от которого у меня волосы встали дыбом. Когда генерал Мейферт понял, что эти люди не остановятся, и увидел поднятые ножи, у него отпали последние сомнения. Он приказал всадникам убивать нападающих раньше, чем те подберутся слишком близко. Около половины всадников помчались вперед. Остальные выстроились защитным кольцом вокруг повозки. Конница врезалась в стену противника и стала выкашивать их, как пшеницу во время жатвы. Несмотря на темноту, лунного света хватило, чтобы разглядеть огромное количество убитых. Я успокоился, надеясь, что такая мощная атака конницы заставит нападающих испугаться и убежать. Но потом увидел, что противник не боится всадников. Большинство даже не вскрикивали, когда их рубили. Хотя конница вырезала сотни врагов, казалось, что на замену каждому убитому из-за деревьев появляется десяток новых. И тут я увидел, как сбили с коня первого воина, крупного мужчину. Он яростно сражался и вырубал нападающих десятками, пробиваясь сквозь авангард противника. Не обращая внимания на опасность, люди без страха роились вокруг него. Он крошил на куски каждого приблизившегося, и многих затоптал его конь. Но их было невероятно много. На конника наседало столько людей, что места всем желающим до него добраться не хватало. Они валили толпой, карабкаясь по спинам живых и мертвых, стремясь добраться до него. Люди топтали и давили своих же. Никого, казалось, не заботили мертвые и умирающие. Их интересовало только добраться до этого всадника. Хотя воин и его могучий конь сражались до последнего, враги все же смогли количеством свалить коня на землю. Другие воины помчались на помощь, прорубаясь сквозь противника. Но я видел, как мелькает множество рук, колет коня ножами. И, наконец, тот перестал дергаться. Хенрик снова сглотнул и вытер слезы. Потом они накинулись на человека, как стая волков. И штука в том, что его они не стали резать, как коня. Сэмми нахмурилась, когда Хенрик примолк. «Что же они тогда сделали?» Ричард знал ответ. С ним чуть не случилось то же самое. «Насколько я видел, люди схватили его за руки, за ноги, даже за волосы. И впились зубами в тело. Они рвали плоть, как стая волков ягненка». Сэмми взглянула на кровоточащий укус на руке Ричарда. «Точно так же они вгрызались в плоть, когда нападали на вас, лорд Рал». «Похоже на то», – отозвался Ричард, ожидая, пока Хенрик соберется с мыслями и продолжит. Ричард понял, что рассказ Хенрика об этом необычном сражении хорошо увязывается с разговором напавших на него мужчин. Придя в себя, он услышал о шантаг пожирающих людей. Ричард слишком хорошо помнил, как выглядели кости и останки дхарианского обмундирования, валявшиеся неподалеку от повозки. Неизвестно, сколько еще таких останков скрывала темнота. Ричард боялся представить себе это. Как бы глупо это ни звучало, шантаг считали, будто каким-то образом могут завладеть душой человека, пожирая плоть. Если бы не жители Стройзы, Ричарда непременно убили бы, пытаясь завладеть душой. «Я видел гибель множества наших воинов», – сказал Хенрик. Его подбородок задрожал. «Слышал страшные крики боли тех, кого выбивали из сёдел, и еще живых и сопротивляющихся рвали на куски». «А что же за это, Ники?» – спросил Ричард. «Почему они не применили дар, чтобы остановить эту орду? Я однажды видел, как Зет применял огонь волшебника против войска противника. Он производит опустошение, даже когда врагов тьма, как ты описал. Зет и Ники наверняка могли сделать хоть что-то». Хенрик утер нос рукавом. «Зет пытался, лорд Рал. Когда атакующие приближались, многие из наших воинов вступали в бой, пытаясь одолеть их и отбросить подальше от вас и матери-исповедницы. Воины бились яростно, но враги, воя будто демоны, вырвавшиеся из подземного мира, все прибывали. Вокруг все кричали и вопили, и было трудно хоть что-то разобрать. Но я все-таки услышал разговор Зеда и Ники. Я не очень-то в таком разбираюсь и не все расслышал, но понял, что они всеми силами пытались дать отпор волне нападающих. Казалось, однако, что все их усилия тщетны. Не знаю, что случилось, но могу сказать, что они очень старались и сумели бы остановить врага, если бы дар работал. Иногда, правда, им кое-что удавалось, по крайней мере, отчасти. Когда Зет и Ники объединяли усилия и выставляли перед собой руки с поднятыми ладонями, то будто бы давили невидимой стеной. Группы нападавших отбрасывало назад. Они катились по земле, сбивая других. Их сдувало, словно листья, порывом ветра. Но срабатывал удар только против небольших групп. Зет и Ники тратили много сил, но это не помогало справиться с бесконечными ордами, бегущими на нас. Наконец Зет посмотрел на Кару и сказал ей то, что уже заметил даже я. С их способностями что-то не так, и сил для битвы явно не хватает. Тогда генерал заявил, что главное – спасти вас, лорд Рал, и мать-исповедницу. Он объяснил Зету, что если все они станут яростно оборонять повозку, нападавшие поймут, что там нечто ценное. Ники спросила, что им в таком случае делать. Генерал предложил бросить повозку. Я думал, Кара свернет ему шею за такие слова. Она заорала, мол, она пока жива и способна сражаться, ни за что вас не бросит. Генерал еще громче ответил, что если бросить повозку, будто она не представляет ценности, и притвориться, что мы пытаемся сбежать, то враг погонится за нами и не обратит внимания на повозку. Как если бы в ней не было ничего ценного. Враги кинутся за нами, чтобы убить, ведь их цель мы, а не повозка. Ники согласилась, что он прав. А Зет добавил, что как ни мерзко сознаваться в этом, он согласен. И лучше поскорее начать осуществление этого плана, не то будет поздно. Кара так стиснула зубы, что не могла говорить. Ее лицо стало таким же красным, как ее облачение. Наконец, взревев, она кинулась к повозке. Быстро развернула лежавший там с краю кусок старого брезента и вместе с Ники накрыла повозку, а с ней и вас, так, чтобы та оказалась пустой. Ричард наконец-то понял, почему они с Кэлен беспомощные. Лежали в повозке в полном одиночестве, накрытые брезентом. «Не знаю, смог бы до такого додуматься я», – сказал Ричард. «Бенджамин не просто так стал генералом. Что было дальше?» Кара пересадила меня в кузов рядом с собой. Когда ее муж, Зет и Ники спрыгнули на землю, она наклонилась ближе и поднесла Эйджел к моему лицу. Велела слушать, внимательно слушать. Она бросила быстрый взгляд в сторону леса, росшего с другой стороны от основной массы нападавших. Я там никого не увидел. Кара наклонилась ближе и спросила, вижу ли я тропинку в лесу. Я не видел, но боялся признаться. Она хотела, чтобы я сбежал по этой тропинке. «Сбежал?» – спросила Сэмми. «Если оставался свободный путь, почему вы все не попытались сбежать?» Я спросил ее об этом, умолял пойти со мной. Кара ответила, что вместе с лордом Ралом и матерью-исповедницей передвигаться быстро по лесу не получится. Если попытаться сбежать с таким количеством воинов, их непременно заметят и пустятся в погоню. А когда поймают, убьют лорда Рала и мать-исповедницу. Кара сказала, что ваша, лорд Рал, спасение и матери-исповедницы. Вот что действительно важно для Дхары и общего будущего. Она добавила, что Бенджамин прав. Это единственный шанс спасти вас обоих, но медлить нельзя. Они все побегут в другую сторону. Словно пытаются удрать, чтобы нападавшие погнались за ними. И, возможно, вас не найдут в брошенной повозке. Я спросил, что будет с ней, генералом, Зедом, Ники и всеми остальными. Хенрик замялся, подавляя всхлип. Кара процедила сквозь зубы, что их долг защищать вас. Хенрик разрыдался, давясь слезами. Сэмми накрыла его руку своей и тихо сказала, что понимает. Ее глаза тоже наполнились слезами. Она сказала мальчику, что то же самое случилось с ее отцом, а мама пропала. Что она знает, как больно терять тех, кого любишь. Хенрик удивился, услышав о судьбе ее родителей, и выразил сочувствие. Сэмми сжала его руку и сказала, что всем им надо быть храбрыми, ведь пришла беда. Наконец, по просьбе Сэмми, Хенрик продолжил рассказ. «Кара ссадила меня на землю». Генерал с другой стороны повозки крикнул ей «Поторопись!». Она кивнула и снова повернулась ко мне. Опять направила на мое лицо Эйджел и велела бежать быстрее ветра, уносить ноги. Она сказала, я должен спастись, чтобы найти помощь для лорда Рала и матери-исповедницы, что все на меня рассчитывают, что сами они попытаются увести врага в другую сторону, выиграв время, чтобы я смог ускользнуть через лес и найти помощь. Я пришел в ужас. Я не хотел их оставлять. Я спросил, что будет с ней и остальными. Кара велела не беспокоиться о них. Сказала, что мое дело бежать, спастись и найти подмогу. Я стоял там и дрожал, глядя на нее, не в силах поверить в происходящее. Кара схватила меня за подбородок и сказала, «Беги, не оглядывайся, не останавливайся ни под каким предлогом. Найди помощь, понятно?» Я кивнул в ответ. Ответить я не мог, онемел от испуга. Кара указала Эйджелом в темноту и сказала «Беги!». Но вдруг схватила меня за руку. Я обернулся, и она оказалась очень близко. Глядя мне прямо в глаза, Кара сказала «Не дай нам умереть зря, Хенрик. Любыми способами найди помощь, чтобы наши жизни не пропали впустую. Приведи помощь!». Я ответил «Обещаю, Кара!». Развернувшись, я видел, как она бросилась к остальным, огибая повозку. А потом они все побежали, преследуемые по пятам визжащим врагом. Слова Хенрика потонули в рыданиях. Руки Ричарда тряслись от боли. Дыхание стало прерывистым. Но сквозь мертвящий туман горя боль казалась далекой. Он погладил мальчика по плечу. Ему были понятны чувства мальчика. Его глубоко печалило, что на долю Хенрика выпало такое. Сердце щемило и болело так, что грозило разорвать грудь. «Добежав до леса, я наконец увидел тропинку», — сказал Хенрик, пытаясь взять себя в руки и продолжить рассказ. «Со всех сторон я слышал вой и мчался к тропе без оглядки. Но не успел я пробежать по темному лесу и 10 шагов, как заметил движение за деревьями. Я замер. Меня не заметили, но я видел темные фигуры, пробиравшиеся по кустам. Я понял, что враг в засаде в лесу. И вспомнил, как Зет сказал, что нас окружили. Враги лежали в засаде, поджидая тех, кто решит удрать этой дорогой». «Это была ловушка», — сказал Ричард. «Они оставили лазейку для побега, заманивая туда людей. А сами сидели в засаде». Хенрик кивнул. «Наверное. Они не заметили меня, потому что я маленький. Или, может, потому что был один. А вокруг темно. И с той стороны, откуда я пришел, доносился жуткий шум. Как только сидевшие в засаде поняли, что всадники и все прочие побежали в другую сторону, они взбесились, завыли и кинулись из леса, чтобы присоединиться к погоне. Тогда я осознал, что если не сойду с тропы, то окажусь у них на пути. Бежать было некуда, и я, нырнув за поваленное дерево, разрыл мох, трху и протиснулся под ствол. Я лежал в своем укрытии тихо, как мышка, затаив дыхание, едва различая темные фигуры, сновавшие среди деревьев. Совсем близко от меня пробежало множество ног. Они все бежали и бежали. Казалось, их многие тысячи. Я слышал топот по всему окружающему лесу и пребывал в ужасе. Вдруг меня сейчас заметят и вытащат из-под дерева. Я понимал, что тогда они зубами разорвут меня на куски, так же, как того воина, которого стащили с коня. Я долго прятался под деревом, слишком напуганный, чтобы пошевелиться, и слышал их жуткий визг, когда они неслись по лесу, точно стаи диких зверей, почуявших кровь. Хенрик посмотрел на Ричарда. «Генералы и другие были правы, что не взяли вас с собой. Вы бы погибли». Ричард знал, что обязан друзьям жизнью, своей и Кэлен. Несправедливо, что они с Кэлен будут жить за счет других. Ричард отчаянно хотел придумать, как им помочь. Если, конечно, они еще живы. «Наконец», — сказал Хенрик, — «когда прошла как будто целая вечность, я перестал слышать топот бегущих мимо. Я слышал, как они с воем и криком гнались за Карой и остальными. Этот шум удалялся. Когда в лесу ненадолго стало тихо, я еще немного подождал и осмелился выглянуть из убежища и осторожно оглядеться. Лес казался совершенно неподвижным. Никого не увидев, я бросился бежать». «Значит, ты бежал по тропинке и попал сюда?» – спросил Ричард. Хенрик кивнул. «Я встретил внизу людей, занятых уходом за животными. Умолял их помочь. К счастью, они согласились. После того, как Кара приказала мне бежать, я уже не видел, что с ними случилось». Хенрик опустил голову, горько оплакивая тех, кого пришлось оставить. Сэмми обняла Хенрика за плечи, утешая. Ее глаза тоже блестели от слез. Отца девочки убили в точности так, как описал Хенрик. А мать пропала, скорее всего, встретив такую же страшную смерть. Сэмми глубоко прониклась горем мальчика. Эстер повернулась к Ричарду и заговорила в тишине, досказывая историю. «Когда Хенрик появился здесь, мы не могли понять, о чем он толкует. В его словах не было смысла. Он отчаянно жаждал помощи, но потребовалось немало времени, чтобы заставить Хенрика говорить медленнее. Только так можно было понять, какая требуется помощь. Мальчик все указывал куда-то и просил поспешить. Поняв, что на его спутников напали и двоим теперь нужна срочная помощь, мы решили не слушать рассказ до конца. В темных землях ночью опасно, и ясно было, что с его друзьями случилось нечто ужасное. Мы знали, что должны отправиться в путь немедленно, если хотим спасти вас, и решили оставить подробности на потом. Мы боялись выходить в дикую местность ночью, но боялись и того, что произойдет, если не придем на помощь. Темные земли населены скудно. Они, конечно, опасны, особенно по ночам. Но мы никогда не слышали, чтобы нападало столько людей, сколько показалось Хенрику. Мы решили, что мальчик так напуган, что, скорее всего, просто вообразил нападение. Поверить в это было нетрудно. Так взволнованно он рассказывал о случившемся и так хотел, чтобы мы поспешили на помощь. Хенрик был в панике. И мы поверили, что на вас напали, и дело серьезное. Мальчик не знал, где в точности вы находитесь. В итоге удалось выяснить, что вы шли от Терновой Девы по тропе Карга. Этого было достаточно. Есть только одна почти заброшенная дорога, ведущая к этой болотистой местности. Так мы поняли, где примерно искать. И оставив мальчика здесь, в безопасности отправились на поиски. «Ты молодец, Хенрик», – сказал Ричард. «Ты спас наши жизни». Хенрик слабо улыбнулся. «Просто отплатил добром за добро, лорд Рал. Вы, мать-исповедница», – он показал на Кэлен, – «спасли меня. Я попался Терновой Деве. Джит выпила бы всю мою кровь, как и у других пленников, которых никто не спас. Они умерли в ее логове. А я выжил благодаря матери-исповеднице». Ричард кивнул. Такой уж она человек, всегда боролась за жизнь. Он потер лоб и опустил глаза. А сейчас борется за свою. У Ричарда закружилась голова из-за ран и после рассказа Хенрика. От страха за своих друзей и близких. Долгая война давно закончилась. Он полагал, что наконец-то наступил мир, и жизнь возвращается в нормальное русло. И хотя понимал, что в темных землях нет понятия нормы, происходящее все равно выходило за рамки привычного. Ричарда очень беспокоили судьбы друзей. Укус болезненно пульсировал, в голове стучало. Это могло означать, что лихорадка усиливается. Ему необходимо было прилечь. Узнав, что Зет и Ники, несмотря на гнусное прикосновение смерти, которым их наградила Терновая Дева, начали исцеление, Ричард захотел, чтобы Сэмми помогла Кэлен. Он сам тоже нуждается в помощи, но мог немного подождать. Однако неизвестно было, может ли ждать Кэлен. Ричард хотел уже спросить Эстер, знает ли она что-нибудь о людях, напавших на его друзей. Когда увидел, что кошка у противоположной стены, внезапно повернулась ко входу и выгнула спину. Оскалившись, она зашипела. Темно-серая шерсть встала дыбом. У Ричарда по спине побежали мурашки. «Часто она так делает?» – тихо спросил он. Сэмми откинула с лица длинную прядь кудрявых черных волос и нахмурилась, глядя на кошку. «Нет, только если чем-то испугана». Пламя нескольких свечей задрожало и потухло, оставив лишь тоненькую вьющуюся струйку дымка. Ричард услышал, как в коридоре дико завыли другие кошки. Эстер уже вставала. «Что происходит?» Ричард поймал ее за руку, мешая подойти к выходу. У Хенрика округлились глаза, когда раздался кошачий вой. Сэмми нахмурилась еще больше. А потом, где-то далеко кто-то издал душераздирающий вопль. Ричард вскочил. Стараясь не упасть от слабости и головокружения, он сосредоточился на звуках, доносившихся из коридоров. Рука невольно легла на эфес меча, покоившегося в ножнах на бедре. Когда вопли ужаса и дикой боли эхом разнеслись по залам, пальцы сжали обвитую серебряной нитью рукоять. К первому воплю вскоре присоединились другие, слившись в хор ужаса. Ярость меча мгновенно захлестнула Ричарда, так внезапно, словно он вдруг оказался в ледяных водах реки. Вызванный этим шок вынудил его резко втянуть воздух. Из этих темных вод вырос и присоединился к нарастающей ярости древнего оружия его собственный гнев. Сила меча воззвала к своему двойнику, прятавшемуся где-то глубоко внутри Ричарда, и ледяной шок обернулся жгучим гневом. Стоило его ладони лечь на эфес древнего оружия, и какие бы недомогания, боль, усталость и слабость он не чувствовал, все растворилось в жаре пробудившейся ярости. Сила меча и оживавший в Ричарде гнев требовали расправы в ответ на крики ужаса и боли, оглашавшие коридоры. Ричард извлек меч из ножен, и комнату наполнил неповторимый металлический звон. Держа в руке меч, он почувствовал пьянящее волнение. Обнаженный клинок пробудил магический гнев. И теперь Искатель и Меч Истины стали единым целым, скрепленным одной целью и яростным намерением. Теперь они были единым оружием. Эстер отшатнулась, увидев Ричарда с мечом в руке. Он смутно понимал, что его грозное лицо и особенно взгляд напугали ее. Хенрик отскочил к стене, спеша убраться с его дороги. Сэмми склонилась над Кэлен, готовая защищать ее от всего, чтобы не появилось из-за входного занавеса. Ричард не собирался никому и ничему позволить появиться здесь. Он указал мечом на Кэлен и с тихой яростью сказал девочке: «Оставайся здесь и защищай ее». Сэмми решительно кивнула. Ричард отбросил закрывавшую проход овчину и, оказавшись в коридоре, направился к источнику криков.